Запах машин и механизмов просочился в кают-компанию. Воздух наполнился грохотом работающих автоматов, стаккато стука по металлу, шорохом и треском, ревом инструментов, вонью опаленного пластика и отвратительных запахов масла, смазки и топлива. Палатон постепенно привык к этому аду и даже начал считать его неотъемлемой частью утра, наравне с дымящейся кружкой брена. Было куда более неприятно прислушиваться к тишине и вдыхать запах растворителей в дни отдыха. Он уселся за стол, вытянув перед собой босые ноги, он еще не успел надеть сапоги, и поставил перед собой обязательную кружку брена. Она оставляла неровные коричневые кольца на крышке, немного жидкости растеклось в стороны на разложенные на столе карты. С отсутствующим взглядом Палатон протянул палец, отогнал крошечный ручеек в другом направлении, размышляя, в каком месте лучше всего ворваться в систему. Карандашом он аккуратно отмечал возможные места. На подходах к ней наверняка расставлены спутниковые мины и другие средства защиты, но об этом Палатон не тревожился. Его задачей было провести корабль сквозь хаос от этой станции до назначенной системы, а затем открыть люки корабля-матки и выпустить груз боевых судов. Далее он должен был вернуться в условленное место и ждать, пока не соберутся корабли. 5 кораблей-маток несли не менее 500 боевых судов. Но в этой войне количество не было решающим. Уже 5 сезонов война продолжалась безуспешно, и было мало надежды, что это положение изменится в будущем. Он представлял оборонительный план более отчетливо, чем карту, на которую сейчас смотрел, прищурив глаза. Палатон со вздохом откинулся на спинку кресла. Кают-компания была пуста. По своей обычной беспокойной привычке он встал рано и теперь наслаждался одиночеством. Обхватив кружку ладонями, он поднес ее к губам. Тепло нагретого металла передавалось его ладоням. Он ничего не обсуждал с теми, кто нанял его, но знал, что выбранный курс грозит огромным риском. Это печалило его. Шла война между народами трелков и гуранов. Причем гураны старались избежать геноцида, а Союз придерживался нейтральной позиции. Палатон не старался разобраться, какие тонкости политики заставляют Союз сохранять нейтралитет в одних ситуациях и вмешиваться в других. Но ему не хотелось, чтобы гураны оказались уничтоженными. Это был приветливый, простодушный маленький народец, и Палатон испытывал к нему уважение, что противоречило смыслу контракта. Моаме пообещал, что он сможет изменить ситуацию. Но Палатон глубоко опасался, что случится обратное. Он вновь перевел взгляд на разложенные перед ним карты. Карты, изображающие паутину планетарных оборонительных сооружений и стратегических укреплений. Особенно планетарные щиты и минные сети, которые не давали гуранам воспользоваться своим преимуществом в сражениях на планетах. Сейчас, ранним утром, зрение Палатона было затуманенным. Он потер глаза. Полет этого дня был исключительно мирным, направленным на поиск окна, которое позволило бы ускользнуть с родной планеты стольким беженцам, сколько могли вместить корабли. В одном из миров хаоса, в системе гуранов, сотни людей туманным утром садились на корабли, прощаясь с родной землей. Многим из них так и не удалось бежать, несмотря на прикрытие. Но не всем. И мечты трелков о тотальном геноциде не осуществились. Маленькое, но все же важное изменение. Позади него раздались шаги. Палатон выпрямился в кресле и обернулся. В кают-компании стоял Нидар. Карточка гостя свисала с воротника его летного костюма. Он выглядел утомленным, подавленным. Белки его темных глаз заметно покраснели. Но улыбка осталась надменной. «Я слышал, что ты улетаешь с этой станции. Мне казалось, что тебе не по душе воевать. Меня назначили исполнять контракт. Сам я к этому не стремился». Его голосы прозвучали устало, негромко, и Палатон поморщился, чувствуя, как они выдают неприязнь к его товарищу, Тезару. Он сменил тон. «Присядь. Я всего лишь просматривал карты дневного полета». «Нет», — отказался Нидар. «Я только что отработал контракт и направляюсь домой». Его глаза устремились к столу Палатона. «Я слышал об этой войне». «Правда?» Чоя из небесного дома надменно вздернул подбородок. Его черные волосы выбились из-под криво надетого шлема. Ищешь удобный курс? Я просто стараюсь помочь. Нидар помолчал. Сняв шлем, он поднял руку и потер основание рогового гребня, как будто там его мучила боль. Однажды ты пытался предупредить меня, Палатон. Так позволь отплатить тебе за эту услугу. Гораздо легче отработать контракт, если перестать изображать из себя героя. Нидар круто повернулся и покинул кают-компанию, хлопнув дверью. После его ухода в кают-компании остался странный вакуум, в котором еще чувствовалось холодное присутствие чужака. Палатон вытаращил глаза, не понимая, зачем тому понадобилась такая выходка. Он вновь обратился к картам, почти ожидая, что Нидар сейчас вернется и объяснится. Он обнаружил, что зрение вновь затуманилось, и досадливо протер глаза. Открыв глаза, Палатон снова постарался сосредоточиться. Места расположения оборонительных сооружений, отмеченные несколько сезонов назад, внезапно возникли перед ним со всей четкостью. Материк Фимару, где трелки обосновались наиболее прочно, был практически недосягаем благодаря щиту спутниковых сетей и систем предупреждения. Но теперь, когда Палатон смотрел на карту Фимарла, его Бахдар засиял, как будто Палатон проглотил горсть красного перца. Сеть стала прозрачной, а затем исчезла с карт. Эта система обороны была уязвима. Он не знал почему, знал только, что так должно быть. Это давало возможность нанести атаку и выпустить оборонительные спутники в окно, что означало захват гуранами более сильной позиции. Палатон забарабанил пальцами по столу. Но если сеть неуязвима, тогда и он сам, и его пилоты погибнут, попытаясь проникнуть сквозь нее. А его корабль отнюдь не предназначен для полета в атмосфере, будучи полностью приспособленным для дальнего космоса. Но если цепочка разомкнется хотя бы на несколько часов, тогда можно будет не только нанести удар, но и успеть вернуться в укрытие. Гураны внимательно относились к трелкам, пожалуй, даже уважали их, ни в коей мере не отказываясь от переговоров. Карты вновь расплылись перед его глазами, а затем четко возникли вновь, и оборонительная сеть Фимарла оказалась на месте. Если следовать совету Нидара, Палатон должен был пропустить такую возможность. Но он не мог этого сделать, какими бы ни были последствия. Палатон положил ладонь на материк на карте. Один корабль «Матка» уже был вынужден делать крюк, облетая территорию над Фимарлом. Сколько еще потерь им предстоит? Стоит ли игра свеч? Виффет, главнокомандующий гуранов, сочтет его помешанным. Но тем не менее, он предложит то, что должен предложить, и предоставит гуранам самим принимать решение. Он потянулся за кружкой и глотнул. Брен совсем остыл. Вспышка интуиции заставила его сидеть в трансе до тех пор, пока напиток не стал ледяным. Палатон скорчил гримассу, отодвинул кресло и отправился за свежим Бреном. Вернувшись, он обнаружил, что Виффет уже стоит у стола, разглядывая карты, и усталое выражение не сходит с его восьмиугольного лица. Он прикоснулся к картам громадной ладонью. Главнокомандующий говорил на трейде с забавным, но приятным акцентом. «Так рано, и уже работаешь? А я-то думал, ты уже помнишь их наизусть». «Я получил новые погодные карты». Главнокомандующий любезно отозвался. «Тебе незачем оправдываться передо мной». Я и не старался оправдаться. Гуран пристально вгляделся ему в лицо, затем изобразил гримассу, отдаленно напоминающую улыбку Чоя. «Да, понимаю. Итак, Тезар, твой контракт подходит к концу. Мне бы хотелось закончить его иначе. Виффет, мне хотелось бы обсудить с тобой некоторые изменения. Можно ли связаться с вашими сторонниками на Фимарле?» «Вероятно», — широкие янтарные глаза Гурана мрачно взглянули на него. «Но зачем? Нам надо думать о выживании, а не об обороне. Сейчас стрелки думают только о том, как бы пресечь ваше бегство». Гуран неловко затоптался, как будто Чоя вздумал критиковать его. «Мы знаем. Пришло время вашим сторонникам нанести удар и разрушить оборонительную сеть Фимарла. Это можно сделать. Это будет сделано. И я намерен оказаться там в тот момент, чтобы воспользоваться преимуществом». «Что?» Узкие зрачки в центре янтарных глаз недоверчиво расширились. «Что ты хочешь сделать?» Платон объяснил ему быстро и сжато, умолчав только о своем предвидении. Когда он закончил, невысокий главнокомандующий рухнул в кресло. Он положил большую руку на стол, а меньшую, с нервно дергающимися пальцами, устроил на коленях. Виффет вздохнул. «Мне жаль подвергать наших сторонников риску. Я надеялся, что они смогут отвлечь внимание трелков, чтобы помочь нам. Кроме того, действия, которые ты предлагаешь, опасны для наших беженцев. Едва ли они будут подвергаться большей опасности, чем сейчас». Платон не настаивал. Он видел, как Гуран обдумывает предложенный ему план. Больше Платону было нечего предложить, чтобы убедить его. Виффет поднял голову и нахмурил косматую бровь. «Если же сеть не удастся прорвать, ты погибнешь. Не только ты, но и все боевые корабли. В операции должны участвовать только добровольцы, но вряд ли с ними у меня возникнут проблемы. Пилоты охотно подчинялись его приказам, какими бы ни были обстоятельства. Кроме того, риск, который предчувствовал Виффет, значительно превышал предположение Платона. Гуран продолжал тщательно обдумывать план. Платон молчал. Главнокомандующий положил на стол обе руки, большую и поменьше. Платон знал, что этот жест имеет некое религиозное значение, но не мог вспомнить, какое именно. Последующие слова Виффета объяснили ему все. «Ради блага моего народа», — с трудом произнес главнокомандующий, «я не могу приказать вам пойти на такой риск, и я не могу приказать нашим сторонникам. Однако это наша планета. Мы никогда не будем счастливы нигде в мире. И мы знаем, что Союз не гарантирует нам гостеприимство». Виффет поднял голову, его глаза заблестели. «Мы не хотим улетать отсюда. Мы будем вечно благодарны, какую бы ничтожную надежду ты ни подал нам. Тогда, командир, перед вами первый доброволец. Свяжитесь со сторонниками. Попросите их сделать все, что они только смогут. Я сделаю остальное. Полетит только мой корабль, а остальные займутся вывозом беженцев». Виффет решительно кивнул. «Понятно», — он смутился. «Спасибо тебе, Тезар». Голоса Платона гулко разносились по огромному ангару, где находился его корабль и эскадрилья боевых кораблей. Он велел прекратить работу, и роботы, и живые механики остановились и прислушались. Пилоты собирались медленно, но к концу его речи вокруг столпились все, встречая ее гробовым молчанием. Он не гарантировал, что цепь обороны прорвется. Но пилоты знали, что если он чувствует это, если решился заговорить, то шансы на успех весьма велики. Если бы такое удалось сделать несколько сезонов назад, война уже была бы окончена. Вряд ли это стало возможным теперь. Разве что по предчувствию Платона. Он разглядывал лица и их выражения. Он видел, что пилоты взвешивают свои шансы так же, как недавно это делал Виффет. Старший из пилотов, признанный ас, взял с локтя летный шлем и уткнулся в него, вертя в руках. «Я согласен», — решительно заявил он, словно отрубил. Другие даже не стали сомневаться. Платон чувствовал, с каким возбуждением они принялись обсуждать переоборудование кораблей и начали перепрограммировать, согласно этому, роботов-механиков. Виффет подошел к нему перед самым вылетом транспортного судна. Боевые корабли уже были загружены в его брюхо. В просторном ангаре стало тихо. Но эта тишина отличалась от прежней. В ней чувствовалось ожидание, как у затаившегося хищника, прежде чем он сделает решающий бросок на добычу. В ней чувствовалась готовность, без страха и смущения. Платон подошел к главнокомандующему Гуранов, сдерживая нетерпение. Виффет коснулся большой рукой плеча Чоя. «Мы связались с союзниками. Они готовы помочь». Платон задумался, хватит ли их усилий, чтобы прорвать сеть. Это было вполне вероятно. Он отбросил беспокойство. «Спасибо, командир. Если все будет хорошо, увидимся через двое суток». «Надеюсь», — ответил Гуран. «Ради нас всех». Он отступил, странное кривобокое создание, и все возможные тревоги ясно читались на его лице. Платон наблюдал за ним до тех пор, пока не шагнул в люк корабля и не нажал кнопку лифта. Экипаж расступился, когда он вошел на мостик. Он — единственный пилот Тезар. Он подождал, пока за ним закроется люк, опустился в кресло и улыбнулся, потянувшись к пульту. Запуск был уже привычным. Как только корабль выбросило в дальний космос, Палатон прислонился к спинке кресла, думая, что он станет делать, когда корабль пробьет лабиринты хаоса. Обычно им удавалось достичь пределов системы, но этот полет требовал максимального приближения к планете. Палатон чувствовал, что должен оказаться ближе, гораздо ближе. Корабль набирал ускорение. На пульте замигали огни, предупреждая о межпространственном прыжке. Палатон ни к чему не прикасался. Его пилоты были готовы, и он был готов. Момент проникновения в хаос был всегда особенным. Исчезали цвета, звуки, очертания. Казалось, вокруг только пустота. Палатон обратился к Бахдару. Корабль на мгновение помедлил и рванулся вперед. Палатон быстро сделал необходимые вычисления, попутно манипулируя кнопками, узнавая обстановку скорее, чем это делали датчики, и вывел корабль на нужный курс. Затем он вновь сел и задумался, наслаждаясь видом космоса. Космоса в непрестанном и сложном движении, видом, напоминающим чуть размытые падающие капли фонтана. Прекрасное и пугающее зрелище для тех, кому суждено затеряться в этом бесконечном пространстве навсегда. Палатону нравилось представлять, что этот мир — грань между жизнью и смертью. Когда пришел подходящий момент, он вывел корабль ко второй луне планеты, отдав пилотам приказ приготовиться. При своей скорости они должны были достигнуть планеты за какие-нибудь несколько часов. Остальные корабли шли за ним следом. «Не поддавайтесь ни на какие приманки. Продолжайте атаку», — напомнил Палатон пилотам, передав им пространственные координаты для настройки навигационных систем. «Будьте готовы к старту». На его экране засветилась сеть оборонительной и наступательной систем, расположенных внизу. Они находились на обратной стороне, напротив Фимарла. Но Палатон не сомневался, что этот материк также хорошо защищен. Маленькие цепи островов и небольшой материк, где размещались базы гуранов, оказался тоже покрытым защитной сетью, однако не такой плотной и неуязвимой. «Сбой!» — воскликнул один из пилотов. Палатон недоуменно моргнул, затем выпрямился в кресле, глядя на экран. Он показывал достижение нужных координат, но благодаря скорости и размеру их корабль настигали другие суда. «Нет!» — резко отозвался Палатон. Он сообщил о своем намерении оторваться от остального флота. Оно было принято с удивлением, но без вопросов. Положив руки на панель управления, Палатон объяснил задачу своим пилотам. Он стартовал немедленно, быстро приближаясь сквозь затененную луной черноту ночи к поверхности планеты, направляясь к рассвету и материку Фимарл. Мгновенно начали срабатывать автоматические защитные устройства. Экраны осветились, как только устройства заметили корабли и начали огонь. Палатон почувствовал жжение в животе. Вероятно, причиной тому была вторая кружка Брена ранним утром. Он не видел, как распадается защитная цепь над материками Трелков. Неужели он неправильно истолковал то, что видел утром? Ложный Бахдар опасен почти так же, как отсутствие Бахдара. Он сел. Мышцы его плеч болели от напряжения. Роговой гребень давил на череп так, что шея ныла, не в состоянии удерживать голову. Не мигая, он уставился на контрольные панели и множество экранов. Что-то должно произойти, иначе корабль попадет прямо под смертельный огонь, из которого ему не выбраться благополучно. Сеть озарилась чередой вспышек. Он смотрел на спутниковые мины, запоминая порядок их огня. Закрыв глаза, он все равно видел эту сеть, ловушку во мраке. Внутри нее поджидала смерть. Он знал, что сеть должна порваться. Неизвестно, как и когда, но должна. Было бы глупо ждать, пока союзники что-нибудь предпримут. Он направил светящийся стержень своего Бахдара к экранам, выискивая наиболее плотные места защиты и самый сильный огонь, а также те зоны, где прикрытие было слабым. Должны же быть в сети слабые места. Все, что ему надо, — найти их. Краем глаза он уловил золотистую вспышку, слегка повернул голову и отчетливо увидел ее. Да, это был наименее защищенный квадрат. Возможно, ему удастся проскочить здесь. Придется рискнуть, подняв давление до критического. К тому же они вызовут огонь на себя, в этом нет ни малейших сомнений. Но перекрестный огонь будет сведен до минимума. Палатон быстро вычертил курс, и корабль двинулся по кривой сквозь тень, выходя из пределов ночи к светлому полушарию над Фимарлом. Где-то внизу, должно быть, радары Трелков подняли тревогу. Корабль слушался его не так хорошо, как можно было пожелать. Он неуклюже развернулся и теперь не выдерживал точного курса. Выругавшись на языке Чоя, Палатон перешел на ручное управление, чтобы выровнять корабль. Тот скорее пропахивал атмосферу, чем скользил в ней. Корабль слегка вздрогнул, оказавшись в опасной зоне. Дернувшись, как пойманный в ловушку зверь, он выровнялся. Палатон включил связь, приготовившись оставаться в этой зоне, пока не будут открыты люки. «Начинаем», — произнес он. «Возможно, вихревые потоки». Сеть сработала. Огонь постепенно усиливался, и Палатон понял, что дальше придется еще тяжелее. На панели он видел, как лазерные заряды пролетают все ближе. Корабль оказывается все в более узкой вилке. Можно было ожидать и худшего. Капля пота прокатилась по его лбу и упала с кончика носа. Руки Палатона были заняты, и он так и не смог стереть ее. Первое попадание. Он почти слышал скрежет металла. Обшивка выдержала, но один из ее секторов принял столь сильный удар, что Палатон почти видел, как в космосе над кораблем разлетаются огненные искры. Второй залп чуть не снес его заднее крыло. Корабль тяжело задрожал, но послушался руля и повернул вправо. Возможно, следующее попадание не будет таким щадящим. По включенной связи он слышал, как пилоты и роботы сообщают о повреждениях. Из всего отряда был потерян один корабль. Остальные еще держались. В следующий раз все может быть хуже. Палатон с трудом сглотнул, во рту у него пересохло. Казалось, что он онемел. Он яростно потряс головой, капли пота разлетелись по кабине и заблестели на панели и экранах. Он сменил курс. Корабль двигался неохотно, на него воздействовала атмосфера и притяжение планеты, слишком сильное, чтобы ускользнуть от удара, если это понадобится. Отряд боевых кораблей терпеливо ждал вылета. Палатон напрягся. Сейчас ему требовалось решить, что делать: продолжать полет над планетой или поворачивать обратно. Корабль вновь вздрогнул, когда лазерный луч прошил киль, правда, не нанеся тяжелого повреждения, но тормозя ход, как будто предупреждая о поджидающей его смерти. Палатон неохотно потянулся к пульту. И вдруг светящаяся сеть на экране погасла. Приборы безмолвствовали. Палатон застыл на месте, а затем его лицо осветилось мрачной усмешкой. «Нет». С системами корабля ничего не случилось. Просто была прорвана защитная сеть, как он и предсказывал. «Готовьтесь к вылету», — приказал Палатон, уводя корабль в угаданный квадрат. Гураны торжественно отпраздновали завершение контракта. Их укрепленная станция пестрела пышным убранством, была переполнена торжествующими союзниками, в воздухе стояли запахи еды. Палатон вышел в зал, чувствуя себя неуютно в полной парадной форме. Виффет был настолько возбужден, насколько это вообще удавалось гуранам. Палатон улыбнулся, когда главнокомандующий отозвал его в сторону. «Это удача», — произнес Виффет. «Как вы и говорили. Наши спутники внутри их сети. Великолепно. Теперь они будут вынуждены считаться с нами. Они уже согласились на переговоры. Тезар Палатон, это уже победа. Предстоит еще немало трудов». Гуран кивнул. «Знаем». Он помедлил и протянул большую руку. «Я еще никогда не чувствовал большего удовлетворения, закрывая контракт». «И я тоже», — подумал Палатон. Он пожал Гурану руку. «Спасибо. Я получил сообщение для вас. Врам просили передать, что император дома ждет встречи с вами как можно скорее». Гуран сморщил в подобии улыбки восьмиугольное лицо. «Похоже, он тоже нуждается в вас». Глава 9. Он не был в имперской столице с тех пор, как официально был возведен в ранг Тизара. Столица была древней, наполненной историей и воспоминаниями народа Чоя. Нейтральная земля, Она никогда не подвергалась нападениям. Казалось, вездесущий бог бережет ее от капризов погоды и стихий, от которых содрогалась остальная планета. Прижавшись к окну Глиссера, Палатон чувствовал дыхание множества веков. Когда Глиссер остановился в порту, он вышел, накинув куртку, ибо в этом полушарии планеты наступал прохладный сезон. Накрапывал дождь. Серые тротуары почернели, покрывшись множеством слившихся капель. На улицах постепенно скапливались лужи. Палатон поежился под курткой. Багаж везли впереди него. Повернувшись, он, прочитав указатели, выбрал путь, ведущий ко дворцу, и зашагал в этом направлении. Гладкая дорожка привела его к внутренней, закрытой части столицы. Палатона мучил голод, и он гадал, потребуется ли сразу встретиться с императором, или ему удастся где-нибудь перекусить, пока Паншинеа не выберет время для аудиенции. До сих пор ему еще не доводилось встречаться с императором. Палатон сомневался, что Паншинеа желает видеть героя, даже признанного героя, или Тизара. Хотя он не мог избавиться от беспокойных покалываний в затылке, ему не удавалось догадаться, каковы намерения императора. Тем не менее, Палатон чувствовал необходимость быть на страже. Опальный император и опальный дом не обещали ничего хорошего. Несмотря на то, что искусный в технике небесный дом дал возможность народу Чоя совершать межпространственные полеты, именно звездный дом сумел помочь ему занять надежное место среди народов множества галактик. Именно звездный дом предугадал их способность пилотировать межпространственные корабли и выделиться среди соперников, обреченных летать меж планет и звезд. Чоя были одним из немногих народов, которые избежали колонизации. Одним из нескольких, миллионы членов которого были способны вести войну. Одним из тех, кто способен на равной ноге держаться с любым чужаком, не чувствуя себя приниженным. Всего этого добился Звездный дом. А теперь его раздирали внутренние ссоры, как и все прочие дома. И народу Чоя оставалось только гадать, что будет дальше. Следующим в круге был земной дом. Но круг поворачивался неравномерно, с тех пор, как преимущества техники были пополнены паранормальными достижениями. И никто не мог поручиться, что небесный дом не попытается узурпировать право земного. Вряд ли в земном доме нашелся бы Чоя, достаточно смелый и хитрый, чтобы попытаться завладеть престолом. Хат был типичным его представителем. Палатон сомневался, что кто-нибудь из его членов способен совершить решительный шаг и отвоевать свое право у представителей небесного и звездного домов. Но в отличие от других Чоя, Палатон не задавался вопросом, не сходит ли в круге звездный дом. Он знал это, как знал и сам Паншинеа. Могущество звездного дома падало с катастрофической быстротой. Единственное, о чем задумывался Палатон, грозит ли народу Чоя гражданская война. Он не делился мнением со своими братьями. Политика в те дни была опасным удовольствием. Все страшились будущих последствий, причем идущих не только от своих собратьев Чоя, но и от абдреликов, ронинов и других воинственных народов Союза. Тема смены власти была столь же запретной, как разговоры о браках за пределами домов, смешении генов, в результате которого появлялись немногочисленные Чоя, одаренные странными и опасными способностями, а тысячи других Чоя погибали. Вероятно, поэтому Палатон чувствовал себя обязанным помочь гуранам. Геноцид был страшным явлением. Дорожка свернула в туннель, ведущий внутрь дворца. Палатон услышал слабое жужжание сканеров, следящих за ним. Повернувшись и заняв такую позицию, он был виден лишь с двух сторон. Палатон уставился на свое отражение в полированной стене туннеля. Он выглядел так, как будто только что выбрался из драки. Скорчив недовольную гримассу, он отвернулся и пошел прочь. В конце дорожки его ожидал вооруженный эскорт. Приветственные возгласы раздались сразу же, как только Палатон ступил на территорию дворца. «Ваш багаж уже прибыл», — произнесла Чоя офицер, в ее голосах слышалась правильная пропорция властности и уважения. Ее роговой гребень был высоким, горделивым, окруженным массой бронзовых волос. Чоя была облачена в одежду цветов императора, сапфирового и золотого, со знаком звездного дома на плече. На щеках под полупрозрачной кожей поблескивали причудливые узоры золотистых и серебристых бусин. Эти украшения придавали прелесть и без того привлекательному лицу. Второй охранник казался менее ярким по сравнению с ней. Его коренастое тело было также облачено в сапфирово-золотистые одежды, но вместо эмблемы дома на его плече виднелся знак священника. Ему не обязательно было говорить о своем происхождении из земного дома. Это выдавала квадратная приземистая фигура. В его волосах поблескивали серебристые нити, оттеняя естественный мышино-серый цвет. Казалось, он смирился с тем, что другие, более тщеславные молодые офицеры, опережают его по службе. Алатон удивился, увидев священника среди охранников императорского дворца, но без смущения спросил: «Куда идти?» «Император ждет вас». «Мы проводим вас в приемную. Сюда, пожалуйста». Платону удалось скрыть свое разочарование. Он удлинил шаг, держась рядом с офицером так, что священник оказался позади них, явственно пыхтя. Как только они вышли из туннеля на открытый двор, дождь припустил сильнее. Охранники съежились и заторопились. Платон последовал их примеру, смаргивая капли дождя с ресниц. Краем глаза он замечал, как торопятся подняться по ступеням служащие дворца. Многие из них носили шлемы, не позволяющие собеседникам прочитать их мысли. Платон мрачно усмехнулся. Это была тщетная защита от Чоя из Звездного дома, славящегося телепатическими возможностями своего Бахтара. Дворец по виду весьма напоминал крепость, внушая скорее мысль о мощи, нежели о надменности и власти. Даже если Звездный дом лишится престола, этот бастион все равно останется в его руках. Многочисленная свора будет изгнана и перейдет во дворец нового правителя, кем бы он ни был. Платон взглянул на Чаролон, как назывался дворец, и попробовал вообразить себе другой, обиталище будущего императора. И не смог. Уже 400 лет это величественное строение было оплотом власти Чоя, но появилось оно задолго до того. Эскорт Платона свернул на боковую дорожку и прошел через садовые ворота из обтесанного камня под перекрученными толстыми плетями ползучих растений, обнаженных сейчас. В другие сезоны прочные завитки удерживали их на решетке. Когда Платон проходил под аркой ворот, последний высохший бурый лист сорвался с ветки, скользнул по его щеке и плавно опустился на землю. Формой лист напоминал звезду. Дождь полил еще сильнее. Священник издал недовольное восклицание и прибавил шагу, гулко топая сапогами по дорожке сада. Платона провели через зимний сад в зал, защищенный от непогоды высокой куполообразной крышей. Платон задержался у неработающего фонтана и услышал доносящиеся откуда-то неясные звуки мелодии Линдера. Внутри дворец был ярко освещен и казался уютным после серой дождевой хмари на улице. Здесь было тепло. Платон взглянул на свои сапоги, до самого верха голенищ, забрызганные грязью, и поморщился. Послышался приглушенный скрежещущий шум, и основание фонтана отодвинулось в сторону, открыв арку. Женщина-офицер прошла вперед, а ее сопровождающий пропустил Платона и затопал вслед за ним. Музыка Линдера стала слышнее, когда они вступили в кабинет рядом с залом, и Палаток увидел императора Паншинеа, сидящего за инструментом. Длинные пальцы императора беспечно, но уверенно летали над струнами, разыгрывая причудливую мелодию. Комната была наполнена теплом камина и ярким светом фонарей. Тяжелые ворсистые ковры покрывали мозаичный пол. Низкие столики манили присесть или лечь на ковры у огня. Встроенные в стену полки занимали массивные тома. В углу виднелась подвесная библиотечная лестница. Растения в огромных вазах и подвешенных к стенам горшках вплетали в атмосферу комнаты свои сырые запахи. Офицер и ее сопровождающий почтительно остановились, слушая, как император заканчивает пьесу. Струны дрогнули, пропев заключительный аккорд, и замерли. Паншинеа был одет по-зимнему, как будто собирался выйти из дворца. Его подбитое соболем одеяние было оторочено тем же мехом на рукавах и воротнике. Обувь была толстой, и теплый. Платон мысленно пожалел этого престарелого Чоя, пытающегося спастись от холода старости, но тут же отогнал свои мысли, увидев, как император встает из-за инструмента. Приблизившись, император протянул руки для пожатия, и когда их взгляды встретились, Платон сразу понял. Императору известно, о чем он думает. С помощью телепатии или чего-то иного, но этот Чоя читал его мысли так же легко, как только что читал нотные строки музыкальной пьесы. «В этом году в Чаролоне ранняя зима», — произнес Паншинеа и поднял правую руку. «Император», — почтительно проговорил Платон, склоняясь над ней. «Надеюсь, мой офицер и ее помощник были обходительны с тобой». Паншинеа отступил назад и оглядел Платона. «Как я вижу, они провели тебя прямо через сад». Женщина вспыхнула, и ее кожа потемнела, приобретя розовый оттенок. «Прошу прощения, император». Паншинеа махнул рукой. «Ничего страшного, Йорана. Тезару не мешает пройтись по земле». Паншинеа отвел Платона в сторону от эскорта. Йорана и священник отступили к потайной двери и застыли в неподвижности, как могли бы простоять не одни сутки, если бы понадобилось. Паншинеа был не совсем типичным Чоя Звездного дома. Как правило, они отличались более светлой и блестящей кожей лица. Их роговые гребни были толще и тяжелее, но и более тупы. Кудрявые волосы имели красноватые и желтоватые оттенки, а глаза обычно были светло-голубыми, зеленоватыми или светло-карими. Грациозные движения двухлоктевых рук во время игры на линдаре были неудивительными для Чоя из Звездного дома, однако его пружинисто-сильное тело казалось слишком узловатым. Ростом он был ниже Платона, немного массивнее его. Вокруг блестящих глаз императора виднелись насмешливые морщины. Его светло-русые с красноватым оттенком волосы слегка поседели там, где они выбивались из-под рогового гребня. Светло-зеленые глаза окружал темный ободок. Ноздри имели изящный изгиб, а на скулах отсутствовали желваки вечно озабоченного торгаша. Единственная неприятная черта, отличающая других Чоя из Звездного дома. Император провел Платона через весь кабинет и усадил на заваленный подушками диван у камина. Сам он опустился в большое пухлое кресло напротив. «Я помню тебя с тех пор, как тебе присвоили звание», — произнес Паншинеа. Платон польщено улыбнулся. «Благодарю вас». «Ты удивлен?» «Напрасно. Каждый год мы выпускаем из школ 500 тезаров, и число Чоя из Звездного дома среди них неуклонно уменьшается. Я вижу, как прыткие Чоя из Небесного дома обгоняют вас, и тревожусь». Откровенные слова императора поразили Платона сильнее, чем сам этот факт. И верно. Число пилотов из Небесного дома росло с астрономической скоростью по сравнению с пилотами других домов. Еще одно доказательство — нисхождение Звездного дома. Хотя их общее число постоянно снижалось. И тем не менее, в настоящий момент у Звездного дома должно было насчитываться более 10 000 пилотов. И то, что его заметили среди всех, изумило Платона. Император поудобнее устроился в кресле. Пламя камина освещало его профиль. Казалось, он уже собирается продолжить разговор, как вдруг у двери кабинета раздался шум, и вошел Чоя с переговорным устройством под мышкой. «Прошу прощения, Паншинеа», — пробормотал он, пряча в морщинах темные умные глаза. В его черных волосах поблескивали нити белого золота. «Неприятности», — добавил он, настраивая переговорное устройство. Взглянув на Платона, он тут же оценил ситуацию. «Если Тезар будет так любезен пройти со мной, я устрою его в...» «Нет», — перебил Паншинеа. «Он останется. Скоро и так эта новость будет известна решительно всем». Он пристроил датчик на лбу и вытянул вперед микрофон. Пожилой Чоя взглянул на Платона, как на непрошенного гостя. Таким взглядом его еще никто не награждал с тех пор, как Платон стал Тезером. Он узнал в этом Чоя главного советника и императора, Гатона, министра ресурсов. Губы Гатона дрогнули, но он промолчал, пренебрежительно разглядывая Платона. «Что случилось?» — негромко спросил император, и в его голосах послышалась тщательно скрываемая досада. Он нетерпеливо выслушал ответ. «Сколько бунтовщиков и где вам удалось задержать их?» «А, понятно. Отправьте мне отчет». Проведите собрание и сообщите им еще раз, что у нас нет другого выхода. Пришло время переселения, и необходимо предпринять то, что обычно. Переселение. Палатон старался не прислушиваться к разговору, однако все слышал и понимал, что случилось. Ресурсы планеты истощились. Многие из них удавалось поддерживать с величайшим трудом. Население ограничили 200 миллионов, количеством, которое еще кое-как могла вынести планета. Но после многих тысяч лет цивилизации даже этой меры оказалось недостаточно. Планета была загрязнена, истощенная почва стала непригодна для земледелия. Целые округа периодически приходилось насильственно переселять на новые места, перевозить в другую часть материка, до тех пор пустующую, отдыхающую, ждущую своей очереди в цикле. Целые поселения оставались безлюдными. Чое приходилось покидать могилы близких, расставаться с нажитым добром и родными землями. Когда-нибудь такая участь должна была постичь и Чаролон. Бунты и восстания казались неизбежными, иногда совершались кровопролития. Вынырнув из потока своих мыслей, Палатон поднял голову и увидел, что разговор закончен. Паншинея снял переговорное устройство и повернул к нему по-прежнему спокойное лицо. «Переселение», — произнес император. «На что еще нам остается уповать?» Палатон сдержанно улыбнулся. Цитата показалась ему подходящей к случаю. Гатон стоял, держа на ладони переговорное устройство. «Могу ли я быть еще чем-то полезен, император?» «Нет. Но попроси принести сюда дневную порцию брена и несколько бутербродов». Когда министр вышел, Паншинея с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла. «Расскажи мне о гуранах и трелках», — попросил он. Палатон рассказал все, что мог, не нарушая условий конфиденциальности контракта. Император внимательно слушал и заинтересованно расспрашивал его. У него оказался живой ум и невероятно обширные познания. Когда принесли еду, Палатон пожалел, что поддался мгновенному раздражению, поскольку, как оказалось, Паншинея угадывал почти все его мысли. Паншинея заворочился в кресле. «Об эвакуации было решено, прежде чем ты приступил к выполнению контракта», — произнес он. «Да». «А тебе известно, куда Союз дал согласие переселить их?» «Нет. В состав Союза входило не так уж много благополучных планет. Население большинства из них к тому же достигло угрожающих размеров. Такое переселение было бы несправедливым и с точки зрения закона, и здравого смысла». «Если я попрошу тебя, Палатон, если твой император прикажет, ты сможешь определить, куда?» Палатон задумался над ответом, стараясь отогнать вопрос, почему императора это заинтересовало, почему он вдруг захотел об этом узнать. Какую пользу принесет ему это знание? «Я попробую», — наконец произнес он. «Тогда сделай это. Я прошу об этом не просто из любопытства», — Паншинея поднялся. «Мы веками отдаляли неизбежное. Но даже если это будет последним деянием при правлении Звездного дома, я намерен начать колонизацию». Ресурсы Чо слишком истощены, чтобы продолжать поддерживать жизненный баланс. Мы должны расширяться, мы должны расти. Надо обновлять население. У нас нет другого выбора, кроме как эмигрировать. Несмотря на близость камина, источающего тепло, Палатон поежился. Чоя должны были жить на Чо. Только здесь можно познать вездесущего Бога и быть под его опекой. Покинуть планету значило покинуть Бога, искать его заново и, вероятно, найти ложных богов на чужих планетах. Чоя по-разному отнесутся к этому, если они вообще выдержат. Дети станут мутантами, чтобы приспособиться к условиям новой планеты. Они будут меняться, сами того не зная. Чоя отдаляли этот конец веками, ведя борьбу за выживание на родной планете. Небесный дом воспротивится переселению всеми силами. Неужели Паншинея хочет преждевременного падения своего дома? Палатон поднялся, увидел впившиеся в его лицо блестящие глаза и понял, что император успел уловить каждую мысль, только что промчавшуюся в его голове. Глава 10. Но не снимай со лба тяжелый гребень, пока я крепким не забудусь сном. С иронией процитировал Паншине. Он потянулся за кочергой и пошевелил угли, когда внезапно дождь громко застучал по крыше, как будто сразу разверзлись небеса. Снаружи, за окнами, все потемнело. Казалось, ночь наступила раньше времени. «Нет, Тезар, я не читаю твои мысли, да это мне и не нужно. Твое потрясенное выражение лица — открытая книга». «Но ведь должны быть другие выходы». Палатон чувствовал себя так, как будто диван, на котором он сидел, неожиданно оказался на нетвердой почве, колышущейся болотной трясине. Он вслушивался в шум капель по древней крыше и гадал, будет ли дождь в другом мире похож на родной, привычный домашний дождь. Конечно, думать об этом было нелепо. Как пилот, он большую часть своей жизни провел в других мирах. Он уже знал, что стук капель может звучать совсем по-иному, в зависимости от того, каким материалом покрыта крыша и каков климат планеты. Конечно, один из них — продолжать делать то, что мы делали до сих пор. Но этот выход не отвечает нашим интересам. Разве птицы всегда, поколение за поколением, гнездятся на одном и том же дереве, несмотря на шум и недостаток листвы? Нет. Они расправляют крылья и без боязни улетают прочь, к следующему дереву, затем к другому и так далее. Но мы, Чоя, не улетаем, так как боимся стать иными и забываем о том, что мы можем приобрести больше, чем потерять. Паншине слегка помахивал кочергой, как будто дирижируя мелодией, которую не слышал Палатон. «Прежде чем мысленно ты назовешь меня безумцем, пойми, что я провел большую часть своей жизни на престоле и успел кое о чем поразмыслить. Задай себе вопрос, почему из всех разумных существ только Чоя способны проникать в лабиринты хаоса? Разве мы тем самым не готовим себя к тому, чтобы покинуть собственное гнездо? Разве не так?» Палатон поднял голову. «Не знаю», — он помедлил. «Но если вы хотите, чтобы я узнал, какая планета была выбрана для гуранов, то есть другие, кто более искушен и опытен в таких вопросах, чем я. Ты отказываешь мне? Я полагаю, что другие смогут принести вам большую пользу. Я пилот, император, а не дипломат». «Твое поведение убеждает в обратном», — Паншинея покачался на ступнях. Его мускулистое тело напряглось. «Мы служим Чо и народу Чоя так, как можем», — спокойно заявил Палатон. Но его сердце заколотилось в темпе бешеного дождя, все еще стучащего по крыше. Его горло сжалось, как будто он вдруг почувствовал направленный на него бахдар, исходящий от императора, подобно сияющей молнии. В комнате повисло напряженное молчание. Но Палатона ничто не коснулось. Паншине вновь сел в кресло, сморщившись от боли, и, заметив это, Палатон тут же почувствовал, как расслабились мышцы его шеи. В этот момент он, один из немногих Чоя, понял, что императора, как и Тезара, терзает невропатия, наследственная болезнь, сжигающая нервы. Значит, речь шла не о том, умрет ли Паншине императором. Было еще неизвестно, что доконает его прежде — происки небесного дома или болезнь. Палатон инстинктивно потянулся вперед, чтобы смягчить эту боль. Император испустил прерывистый вздох. «Ты честный», — произнес он, как будто сделав вывод. «Мне надо поразмыслить над тем, смогу ли я доверять честному Чоя. Йорана проводит тебя в твои комнаты. Встретимся утром». Палатон встал. Йорана уже шагала через кабинет, бронзовые волосы трепетали от ее быстрых движений, как будто она прислушивалась к слабым голосам императора. Она остановилась на расстоянии вытянутой руки от него, и Палатон понял, что встреча с Паншине окончена. Они пошли прочь. «Йорана!» Она быстро обернулась к императору. «Быстрее возвращайся ко мне», — произнес Паншине, в глазах которого промелькнул странный блеск. Она покраснела. «Да, император». Повернувшись к Палатону, она старалась не встречаться с ним взглядом. Гатон ждал их снаружи, у дверей кабинета. На его губах застыла пренебрежительная усмешка. Йорана приостановилась, позволяя Палатону обменяться несколькими словами с министром. «Все, что сказано в Чаролоне, следует держать в тайне», — произнес министр. «Понимаю». «Будьте осторожны». Гатон вздернул подбородок, и Йорана прошагала мимо него. Палатон пошел следом. Он чувствовал, как пристальный взгляд черных глаз министра впивается ему в спину, пока не свернул за угол коридора, скрывшись из виду. Палаток задумался, почему отпрыск Небесного дома стал министром при императоре из Звездного дома. Неужели врожденные способности и преданность Чо заставили его заняться ненавистной работой? Лабиринты Чаролон оказались бесконечными. Без проводника Палатон никогда не нашел бы свои комнаты, если бы только не воспользовался помощью Багдара. Йорана привела его к дверям и ушла. Палатон подошел к окну и увидел, что дождь превратился в сплошной ливень. Темно-серый туман повис над парком. Палатон распахнул окно и глубоко вздохнул. Только теперь он почувствовал, как устал, добираясь сюда, и присел на край кровати. Внутри Чаролона аура оказалась совершенно незнакомой. Палатон не мог определить, что она означает. Его не просили быть доверенным лицом императора, но тяжесть этой обязанности уже угнетала его. Просто так император не выпустит его отсюда. Палатон задавал себе вопрос, что потребуется от него, и сможет ли он сделать все, чтобы остаться в живых. Морщась от неприятного ощущения во рту, напоминающего привкус пепла, Палатон лег и погрузился в сон. Он проснулся от тихого стука в дверь. Он моргнул, сразу же позабыв о том, что ему снилось, рывком сел и взглянул на еще открытое окно. В комнате стало холодно. По черноте неба он догадался, что наступила глубокая ночь. Стук повторился, и Палатон вскочил на ноги. На пороге, в слабом свете коридора, стояла Йорана. Ее волосы окружала золотистая аура. «Я решила, что мне будет легче найти тебя, чем тебе меня», — приветливо произнесла она и спокойно подала ему руку. Палатон взял ее за руку и ввел в комнату. Она легко прильнула к нему. «Я решил, что тебя ждет император». «У Паншинея другие развлечения», — возразила она низкими и ласковыми голосами. Свернувшись возле Палатона уютным клубком, она не стала жаловаться на холод в комнате. Вскоре Палатон ощутил, как тает от тепла ее тело. Она встала на рассвете. Он лежал, открыв глаза, и наблюдал, как она одевается, ощущал ее запах, пряный и нежный, напоминающий то, что связало их. Йорана застегнула воротник, одной рукой проверив, на месте ли ее отличительные знаки. Затем она склонилась и быстро, ласково обняла его на прощание. «Никому не доверяй», — произнесла она и пальцем прикрыла ему глаза. Дождавшись, когда закроется дверь, он скользнул в теплоту под одеяло. Слова Йораны заставили его погрузиться в беспокойный сон. Когда Палатон вновь проснулся, бледный луч солнца пробивался сквозь тучи, а птицы под окном уже подняли шумную возню. На завтрак следовало спуститься в общую столовую, обслуживающую тех, кто был занят во дворце. В комнате Палатон обнаружил кредитные карты и теперь расплатился ими за завтрак, состоящий из водянистого и некрепкого брена, свежих булочек, консервированных сочных апринов и омлета. Еда оказалась вкусной и горячей. Априны — сладкими и сочными, хотя их сезон, лето, уже прошел и приближалась зима. Палатон смаковал вкус домашней пищи. За едой он прислушивался к разговорам, не стремясь их поддерживать, но, тем не менее, вынужден это делать. Больше всего обсуждали недавний бунт переселенцев. Паншинея был прав, утверждая, что вскоре эта новость станет далеко не новостью. Чтобы осуществить эвакуацию округа Данби, туда были посланы войска. Ожидались немалые жертвы. Палатон знал, кто такие данбинцы. Суеверный народец, они вросли в свою долину у реки так же прочно, как окружающие их горы. Кроме того, он помнил, что река от неумеренного потребления воды превратилась в ручей, и что Паншинея, вероятно, ждал до последнего момента, прежде чем объявить переселение. Странно, что население долины оставалось там до сих пор, хотя уже полностью разрушено экологическое равновесие, так и не пожелав переселяться добровольно, думал он, дожевывая омлет. Но еще более странно то, что они решили бунтом усугубить ситуацию. Палатон обнаружил, что его вчерашний сопровождающий из земного дома ждет, пока он докончит завтрак. Чоя стоял неподалеку с почтительным выражением на круглом лице. «Тезар Палатон, прошу вас следовать за мной». Столь ранний вызов не удивил Палатона. Гораздо более он изумился, оглядев огромный зал, наполненный Чоя и гостями-инопланетянами, и увидев Тезара, шествующего через зал с надменным видом. Он застыл на месте и прищурился. Тезар оказался лишь слегка повернутым к Палатону, и Палатону пришлось всмотреться, прежде чем он узнал ауру Недара. Задумавшись о цели прибытия Недара в Чаролон, он задался вопросом, не была ли эта цель такой же, как его собственная. Неужели Паншинея вызвал и Недара? И если да, то зачем? Охранник коснулся его рукава. «Тезар», — терпеливо повторил он. «Идем». Отсутствующим тоном отозвался Палатон и последовал за ним, размышляя об увиденном. Какая необходимость заставила Паншинея отрывать от работы лучших пилотов? Паншинея стоял в своем официальном кабинете. При виде Палатона он широко улыбнулся. «Итак, брат, министр Гатон убедил меня, что твоя инстинктивная сдержанность свидетельствует о неизменной корректности и что ты совершенно не подходишь для той задачи, которую я предлагал вчера вечером. Однако я надеюсь, что ты проведешь у меня несколько сезонов. Мне нужен личный пилот и честный Чоя». Палатон решил при случае поблагодарить столь неодобрительно отозвавшегося о нем министра. Он сдержанно улыбнулся. «Как пилот я не всегда бываю свободен». «Я император», — решительно напомнил ему Паншинея. «Сделать такое назначение в моей власти». В его глазах появился твердый блеск, и император повернулся. «Позволь представить тебе прелата звездного дома маги Риндалана». В дальнем углу овального кабинета, почти невидимый среди величественных колонн и богатой старинной резной мебели, стоял верховный прелат вездесущего бога. Его глаза ярко поблескивали. Палатон почувствовал, как запульсировала вена у основания его шеи. Из трех прелатов трех домов Риндалан был бесспорно самым могущественным. Прелат стоял приветственно, протянув руку. Одежда складками свисала с его исхудалого тела. Роговой гребень прелата был самым огромным, какой только доводилось видеть Палатону. Редкие пряди кудрявых каштановых волос едва прикрывали выпуклый череп. Особое внимание привлекали чистые, светлые, голубые глаза прелата и его неожиданно крепкое пожатие. «Рад познакомиться с тобой, Тезар Палатон», — произнес маги. «Твоя слава заставляет Чо гордиться тобой». От руки прелата исходил сильный накал. А такой ауры, как у него, Палатон тоже никогда не видел. Она почти искрилась, вызывая ответный отблеск в светлых глазах прелата. Удовлетворенное выражение промелькнуло по лицу прелата, и Палатон удивился, чем же он мог так порадовать нового знакомого. «Я горжусь быть одним из Чоя», — ответил Палатон. «Но, боюсь, моя репутация сильно преувеличена». «Чепуха», — отозвался Паншинея. «Ты блестяще отработал контракт с гуранами. Только благодаря способностям Чоя», — пробормотал Палатон, ощущая беспокойство. «Я всего лишь один из множества. Атаку совершили мои пилоты. Скромен, как все из земного дома», — добродушно отозвался прелат. Он прохаживался по кабинету, и полы одежды шуршали, обвиваясь вокруг его ног. «Император, вы уверены, что он из наших?» Последовала долгая томительная пауза. Палатон обнаружил, что ждет, затаив дыхание, желая узнать, что известно о нем императору. Неужели Риндалан разузнал о его сомнительном происхождении? А если да, неужели предупредил об этом императора? Палатон смутился, не зная, как быть. Паншинея заполнил молчание смехом. «У Риндалана весьма своеобразное чувство юмора, верно?» — произнес император, затем грузно опустился в кресло и добавил. «Сейчас чувство юмора нам особенно необходимо. Данбинцы поклялись наполнить свою реку кровью, прежде чем их увезут из родных мест». Прелат предупреждающе поднял указательный палец, такой же худой и узловатый, как и все его тело. и взглянул на Палатона, который чувствовал себя чрезвычайно неловко. «Тизары не вмешиваются в политику Чоя, император», — сдержанно напомнил Риндалан. «Это не важно», — возразил Паншинея. «Завтра он влетает вместе с нами». Палатон ощутил, как недоуменно приподнялась его бровь, прежде чем смог сдержаться. Он слегка отвернулся от прилата императора, чтобы скрыть выражение своего лица, смущенный своей оплошностью. «И вы считаете, — сухо заметил Риндалан, — что присутствие такого героя вас спасет? Во всяком случае, не повредит. Кроме того, мне нужен лучший из пилотов. Донбинцы заявляют, что будут пользоваться щитами, если мы пошлем на них радиоуправляемые корабли. Но они просто крестьяне, и в щиты не выдержат против такого чоя, как Палатон». «Вы бросаете им вызов», — предупредил Риндалан. «Даже император не имеет права насмехаться над своим народом». «Клянусь затухающей аурой, кто-то же должен вбить хоть немного здравого смысла в их непрошибаемые черепа. Долина Данби погибает, они не живут, а перебиваются, их остается все меньше и меньше. Законы о переселении были тщательно обдуманы, их следует выполнять. Здесь нет верных и неверных решений, только необходимость». Риндалан углубился в изучение пятнышка на собственном рукаве. Но голоса отчетливо разносились от склоненного лица. «Мне говорили, кое-кто считает, что переселению подлежит и сам Чаролон, и что вопросы переселения или оседлости решаются с точки зрения политики». Краска залила лицо Паншинея. Гневная гримаса, сопровождающая его слова, исказила привлекательное лицо. «Они побегут из Чаролона, как жалкие грызуны, как только я умру, согласно словам моих недругов. Ждать осталось недолго. Но Чаролон будет переселен только через мой труп!» Не поднимая головы, Риндалан успокаивающим тоном ответил. «Ну-ну, император, вы же Чоя в расцвете лет. К чему мысли о смерти? Нельзя поддаваться меланхолии. Предстоит большая работа, выполнить которую можете только вы один. Ты слышишь это, Тезар? Верховный прилад признает, что власть на Чо находится скорее в моих, нежели в его руках». Стоя поодаль, Палатон, о котором на время позабыли, испытывал острое ощущение, что ему здесь не место, и не понимал, почему эти двое терпят его присутствие. Он не хотел вмешиваться в споры о престоле. Он не хотел быть свидетелем вспышек Паншинея или признаков тщеславия прилата. «С вашего позволения», — произнес он, — «если мне предстоит лететь, я хотел бы проследить, как будут готовить корабль». Паншинея резко обернулся к нему. Император смотрел на Палатона в упор, пока его лицо не приобрело обычный бледный цвет, а искаженные черты смягчились. Палатону казалось, что император позабыл, кто он такой и почему оказался здесь. Прилад также уставился на него. И хотя его лицо было наполовину скрыто за головой Паншинея, в его неподвижности чувствовалось беспокойство. «Разумеется, тебе не терпится лететь», — произнес император, и его голоса покровительственно дрогнули. «Как птица по ветру, лети, мой Тезар, в небеса». «Еще одна пьеса, император? Или на этот раз стихи? Ваши цитаты интригуют меня», — беспечно заметил Риндалан, как будто только что обратив внимание на жалкие попытки Палатона уйти. Император скорчился, как от боли. С трудом, волоча ноги, он пересек кабинет и, оказавшись рядом с прилатом, протянул ему руку. Риндалан взял ее. Когда они соприкоснулись, вспышка аур была настолько сильна, что на глазах у Палатона выступили слезы. Паншинея испустил глубокий прерывистый вздох. Его бахдар слабо замерцал. «Хорошо», — произнес он. «Если тебе нужен корабль, Гатон покажет тебе, где его найти. Какой бы ты посоветовал?» «Лучше всего стингер, если вы хотите пролететь через щит». Палатон проговорил эту фразу с трудом, но настороженное лицо Риндалана предупреждало его. «Надо действовать так, как будто ничего не случилось». Палатон только что оказался свидетелем акта вампиризма. Но прилад вел себя, как ни в чем не бывало, как будто Паншинея и не брал у него силы. Палатон вспомнил того курсанта-вампира, который погиб в школе. Он почти не испытывал сочувствия к нему. Что же тогда он должен чувствовать по отношению к императору? Палатон понятия не имел об этом. Прилад продолжал стоять, держа за руку императора. «Ты знаешь, почему я намерен отправиться в Данби лично?» — неожиданно спросил Паншинея. «Догадываюсь», — осторожно ответил Палатон. «Чтобы дать им понять, что они уязвимы. Со своей стороны, я бы показал им, что охотно рискну собственной жизнью, чтобы предотвратить кровопролитие, которое может последовать, если бунт не прекратится. Но я не ограничился бы полетом. Я приземлился бы и встретился с ними лицом к лицу. Пусть узнают, что никто не может уйти от закона, даже их император». Торжество послышалось в голосах императора. Его глаза блеснули ярче. «Приблизительно так». Паншинея мягко улыбнулся. «Тогда мы — единомышленники. Я не доверил бы свою жизнь никому другому. Юрана проводит тебя к посадочной полосе. Гатон отправит вперед посыльного. Возьми тот корабль, который сочтешь подходящим. Я хочу вылететь сегодня днем, после приема». И он повернулся к Риндалану. Палатон уже был на полпути к двери, когда император произнес: «У Гнаска есть весьма заманчивая идея. Он предложил мне использовать наемников, чтобы не посылать Чоя сражаться против Чоя. Что вы думаете об адреликах, Прилад?» «Я считаю это предложение нелепым». «И я тоже. Посланник удивил меня своей осведомленностью о положении в Данби. Но я не позволю абдреликам ступить на Чо. Они хитрые существа». К счастью, захлопнувшаяся дверь оборвала разговор. Палатон остановился в коридоре, подавляя тошноту от увиденного, и перевел дыхание, чтобы избавиться от удушливого запаха болезни Паншинея. Глава 11. У него пересохло во рту. Он чувствовал, как Бахдар Паншинея и его аура ярко вспыхивают и гаснут, мерцают и тут же погружаются во тьму. Неужели он единственный чувствовал это? Не может быть, ведь аура Прилата Риндалана тоже вспыхивала. По самому своему положению, по близости к вездесущему богу, он не мог бы не замечать болезнь Паншинея. Риндалан должен знать, что Паншинея берет у него силы. А что касается Гатона, министр из Небесного дома должен преследовать какие-то свои цели. Но вряд ли Паншинея может помешать ему. Но так или иначе, Паншинея ждет падения. Чем более неожиданным и сумасбродным будет его поведение, тем быстрее свершится неспровержение. Палатон догадался, что, должно быть, Риндалан и Гатон стараются по возможности отдалить его, чтобы позаботиться о собственном будущем. Когда приблизится срок, он, Палатон, не дал бы и гроша за жизнь Паншинея. Императору предстояло погибнуть. За всю жизнь он еще не видел ничего подобного. Прежний император, дядя Паншинея Клиберн, умер во сне, в зрелом возрасте, уверенный в себе как в выдающемся правителе. У Палатона сохранились детские воспоминания о траурных процессиях на улицах городов и унылых прощальных застольях, а также о восшествии на престол Паншинея. Его ладони зудели, как будто от неосуществленного желания схватиться за что-нибудь. Единственное, что ему оставалось, проследить, чтобы корабль был готов к тому моменту, как соберется император. Но последствия этого полета могут либо помочь Паншинея, либо его врагам. Палатону придется пересекать жестокие ветры и термальные потоки, налетающие на судно без предупреждения со всех сторон, стараясь сбить его с пути. С посасыванием в животе, напоминающим голод, Палатон свернул в коридор, который вывел его к комнате, где должен был ждать сопровождающий. Двумя этажами выше, при выходе из лифта, его ждал помощник Юраны в наглухо застегнутой зимней форме. Он сдержанно улыбался. «Тезар Палатон», — почтительно произнес он, — «офицер в отпуске. Вы позволите проводить вас на аэродром?» Палатон едва сдержал разочарованный вздох, но тут же понял, что не вправе ожидать личного внимания со стороны Юраны. Он кивнул. «Я только возьму куртку и присоединюсь к вам. «Зовите меня Дарп», — попросил тот, проводив Палатона до дверей его комнаты и деликатно оставшись на пороге. Платон приступил к делу ни медля, ни минуты. Он взял теплую куртку, сменил летный костюм, предчувствуя, что, может быть, ему не придется вернуться сюда. Он переобулся, уложил маленький рюкзак и вышел из комнаты. Его бахдар мерцал, заставляя подниматься волосы на затылке. Костяной гребень коротко и часто пульсировал. Эта комната не была его домом. Платон оставался здесь не более суток. Однако ему пришлось бороться с желанием бросить прощальный взгляд на нее. Решительно подавив собственное суеверие, он вышел к Дарбу. Они вышли из дворца подземным ходом. И Платон подумал о тех давних временах истории Чоя, когда вот такими ходами вассалы-соперники приводили к дворцу целые войска. Чаролон был достаточно старым, чтобы пережить такие междоусобицы. Его древние каменные стены излучали ауру, которую Платон мог бы прочесть, если бы обладал такими способностями. Шагая вслед за Дарбом, он внезапно подумал, что никто, кроме приближенных императора и Недара, не знает, где он находится. Он может исчезнуть с лица Чо, и никто не узнает, что произошло, если только не остановиться прочесть гневные вспышки ауры, похожие на пятна крови, на стенах этого подземного туннеля. По его спине пробежал озноб. Туннель вывел их на поверхность, и косой луч солнца из разорванных туч осветил ждущую их машину. Дарп уселся на водительское место, заметив: императору не всегда нравится привлекать к себе внимание. «Догадываюсь», — сухо ответил Платон, устраиваясь на своем месте. «Мы далеко от ангара?» «Примерно в 20 минутах езды». Дарп выбрал маршрут и завел мотор. Заурчав, машина как бы нехотя тронулась. Они проезжали по новым кварталам города с их более чистыми и прямыми улицами, направляясь вверх, не привлекая ничего внимания. Дарп уверенно вел машину. Тени зданий пробегали по ней одна за другой. И Платону вспомнились времена, когда он был курсантом и проводил корабли вслепую между стен каньонов, а его бахдар гудел как сигнал пожарной тревоги. Здесь жили те, кто не принадлежал к домам. Чоя, не имеющие экстрасенсорных способностей, или, по крайней мере, неблагонадежные и неприметные. Их звали заблудшими, эту немалую часть населения, зависимую от домов. Выглянув из окна, Платон, наверное, уже в сотый раз задался вопросом, что будет с ним, когда угаснет бахдар. Как же он будет жить, не отличая живых от мертвых, не чувствуя вибраций вездесущего бога, который наполняет каждую частицу Чо, не чувствуя естественной гармонии собственной планеты? Платон вглядывался в лица Чоя, мимо которых они проезжали, идущих по улицам, мелькающих у лавок, отражающихся в стеклах других машин. И ни одно из этих лиц не показалось ему тоскующим. Казалось, они с легкостью переживают свои лишения. Неправда, что нельзя тосковать по тому, чего никогда не имел. Подтверждением этому были их постоянные столкновения с домами. Платон задумался о том, принадлежат ли донбинцы какому-нибудь из домов, или же это обычный неустроенный народ. Чои из подобного поселения могли быть наделены немалыми присущими домам способностями. Но, похоже, о донбианцах этого не скажешь. Ненаделенные способностями, они не могли понять или почувствовать, какой ущерб наносят окружающей среде, а без внутреннего зрения они были не в состоянии поверить этому. Дарбу было незачем уделять управлению машиной много внимания. Переведя ее на автоматический режим, он повернул круглое лицо к Платону. «Интересно, кто такие донбинцы? Они заблудшие?» «Они не принадлежат к домам, если вы это имели в виду». При этих словах Платона тонкие губы Дарба сжались. Платон видел, как по его лицу промелькнула тень отвращения, как гримаса исказила узор под тонким слоем кожи его левой щеки. Этот узор составляли всего лишь крупинки оникса, не слишком дорогое украшение, и Платон задумался о прошлом своего сопровождающего. «Просто мне было интересно узнать», — спокойно продолжал он, — «почему донбинцы отказались переселяться? Вы не принадлежали бы к дому, если бы не испытывали к нему любви». Дарп вновь вернулся к управлению машиной, а на лице его появилось мрачное выражение. Платон увидел, что ему не хочется продолжать этот разговор. он ощутил недовольство собеседника, но не мог раскрыть все его причины и понял, что лучше не рисковать. Откинувшись на спинку сиденья, он стал продумывать полет, наблюдая, как жилые кварталы сменяются производственными зданиями, а затем возделанными полями. Лесозащитная полоса деревьев, темная и голая, вытянулась вдоль взлетной дорожки. Но и в таком виде она была подходящей. Вдалеке виднелась горстка строений и ангаров. Машина сделала поворот и подъехала к широким раздвижным дверям дальнего из строений. Полотон вышел из машины и осмотрелся, прежде чем снять со спины свой рюкзак. Дарп остался на месте, делая пометки в путевом журнале, и Полотон не стал мешать ему, желая поскорее осмотреть корабль. Он вошел в ангар, ожидая услышать шум автоматических механизмов, готовящих к отлету «Стингер». Но вместо этого его объяла тишина пустого громадного помещения. Полотон огляделся, думая, что небольшой изящный летательный аппарат спрятан в каком-нибудь из тенистых углов ангара, но так ничего и не увидел. Услышав поспешные шаги Дарба, он повернулся и произнес, пряча раздражение и разочарование: «Стингер еще не прибыл». «И не прибудет, во всяком случае, сюда», — спокойно отозвался Дарб. «Этот аэродром заброшен уже несколько лет назад». Его голоса угрожающим эхом разносились по пустынному помещению. Полотон отбросил рюкзак, чтобы освободить руки, но Дарп выдернул из-за пояса оружие и застыл, прицелившись в Тизара. Еле уловимая дрожь его голосов выдавала неуверенность, и Полотон заставил себя держаться спокойно. «В чем дело? Неужели я оскорбил императора?» «Паншинеа? Нет. Его ты не оскорбил». Внезапно лицо Дарба стало старым и утомленным. Оружие дрожало, и он обхватил его второй рукой, чтобы удержать. «Отвернись, Тизар. Я не хочу, чтобы мое преступление отразилось в твоих глазах». «Ты еще не совершил преступление. Еще не поздно одуматься». Ноздри Дарба дрогнули, и он иронически фыркнул. «Это приказ моего дома. У меня нет выбора». Он шагнул в сторону. «Удивлен? Для Тизара у тебя слишком короткая память. Ты и прежде сталкивался с наемными убийцами». Не в силах справиться с волнением, он пытался замаскировать его сарказмом. «Ты слишком льстишь самому себе, называясь убийцей». С этими словами Полотон напряг Бахдар, готовый сработать до того, как Дарп выстрелит. Он старался выровнять ауру, прежде чем заставить ее ярко вспыхнуть и погаснуть, создавая иллюзию, что застыл в неподвижности, а тем временем передвинуться в более безопасное место. Полотону никогда прежде не приходилось этого делать. Он даже не знал, хватит ли у него ловкости, но это был единственный шанс спастись при явном преимуществе Дарба. Его мысли опережали слова, и он почувствовал, как становится плотнее его аура. «Я не заслуживаю такого внимания. Мой дом считает иначе. В земном доме не занимаются убийствами. Оставьте грязные дела небесному дому. Мы делаем то, что должны, ради собственного блага. Круг поворачивается, а вы отрицаете наше восхождение. Вы все. Говорят, что мы не способны принять такой вызов». Губы Дарба скривились. «Но мы возьмем все, что только сможем. Я не стою на твоем пути. Если ты так считаешь, значит, ты гораздо глупее, чем я думал». Голоса Дарба напряглись, и Полотон чувствовал, как вместе с ними напрягаются его мышцы. Палец нащупал спусковой крючок. «Сейчас или никогда». Аура Полотона вспыхнула и налилась теплом, образовавшим очертания его тела. Он бросился в сторону, перекатившись по пыльному, потрескавшемуся бетонному полу ангара за миг до того, как Дарб выстрелил в оставленную приманку. Оружие разрядилось, ослепив их обоих. Руки Дарба задрожали. Полотон вскочил на ноги и бросился бежать, торопясь пересечь помещение. Дарб испустил вопль досады. Прежде Полотон никогда не имел дела с таким оружием. Он не представлял себе, какого рода заряды содержатся в нем, но понимал, что они должны быть безусловно смертельными. На бегу он подпрыгнул, ухватился за крюк крана и на нем перенесся в тень. Оружие вновь выплюнуло заряд. Он пролетел так близко, что Палатон почувствовал горячий вихрь, а Дарп вновь вскрикнул. Холодный и липкий страх сковал Палатона. Раскачавшись, он зацепился ногами за балку, тянущуюся вдоль ангара. На секунду, отпустив крюк крана, он повис вниз головой. Он видел, как по ангару мечется Дарп, похожий на мутную тень, а затем рывком перевернулся. Он видел, как в отчаянии обшаривает внизу углы Дарп. Дарп назвал его глупцом. И вполне справедливо. Палатон подумал, что мир слишком велик и сложен, чтобы доверять ему. Он оказался на чьем-то пути, и теперь ему предстояло погибнуть. Почему это произошло, можно выяснить, только оставшись в живых. Палатон осторожно встал. Балка не издала ни малейшего скрипа под тяжестью его тела и не выдала его. Палатон не рассчитывал, что ему удастся пройти по ней бесшумно. Даже в этом случае Дарп обнаружит его по поднявшейся пыли. Он посмотрел наверх, на почерневшие стропила здания, и увидел провода, которые от времени провисли и теперь напоминали виноградные лозы. Они вполне могут провиснуть еще сильнее, или... Может случиться, что по проводам он доберется до крыши и вентиляционных решеток. А может, ему даже удастся добраться до машины, прежде чем это сделает Дарп. Палатон сжал руки, собираясь с силами. Коротко размахнувшись, он в прыжке схватился за кабель и повис на нем. Мгновение он висел, болтаясь высоко над полом, затем кабель с противным скрипом ослаб, и Палатон начал спускаться. Дарп поднял голову и выстрелил. Ствол оружия был направлен вверх. Заряд, подобно сияющему факелу, прорезал полумрак ангара. Но в этот момент Палатон скользнул вниз. На этот раз Дарп просто промахнулся. Однако Палатон знал, что вряд ли он промахнется еще раз. Его собственный Бахдар раскалился. Но почему, Палатон не понимал. Он знал только, что ему хочется видеть этого типа неподвижным. Палатон на краткий миг лишился зрения, и прежде чем оно восстановилось, он ощутил, как столкнулись их тела. От удара у него из глаз посыпались искры, провод обмотался вокруг его тела, как сеть, а Дарп покатился прочь с громким воплем, за которым последовал отчетливый треск. Палатон скользнул на пол, чтобы восстановить дыхание, но готовый встать на ноги, прежде чем убийца вновь ринется на него. Палатон осторожно поднялся на колени. Дарп не шевелился. Он распростерся на потрескавшемся бетоне, рука с оружием неловко подогнулась, форма была перепачкана пылью и смазочной грязью. Его шея изогнулась под немыслимым углом. Палатон вздрогнул, поняв, что удар перебил ее. Чои отличались невероятной крепостью шеи, которая стала таковой от веса роговых гребней, однако один участок, там, где затылок сливался с шеей, оставался незащищенным, и как раз на него приходился вес гребня. Только здесь шея была недостаточно крепкой. Только здесь сильный удар мог перебить позвоночник, несмотря на мускулатуру. На затылке Дарба виднелся отпечаток каблука. Палатон не смог бы ударить его сильнее, даже если бы спрыгнул с балки. В его горле как будто распустился горячий, обжигающий цветок. Он с трудом поднялся на ноги и сплюнул. Он оказал Дарбу хорошую услугу. Дом обошелся бы с ним гораздо хуже, если бы тот не исполнил приказа. Палатон уверял себя в этом, зная, что он прав, но все равно жалел о его смерти. И не только потому, что теперь Дарп не смог бы ответить на его вопросы. Тихий голос позвал. «Палатон». Он оглянулся и смутился. В дверях ангара стояла Юрана с встревоженным лицом. «Я все видела», — сказала она. «Никогда бы не поверила, если бы не увидела собственными глазами. Я не могла выстрелить так, чтобы не задеть тебя». «Он мертв», — хрипло произнес Палатон. Юрана прошла через ангар, опустилась на колени у трупа, коснулась его и отпрянула. Палатона поразила ее реакция при виде смерти. Наверняка женщина-офицер встречалась с ней гораздо чаще, чем он. «Он холодный, как камень», — произнесла она. «Но я видела, как он умер. Что ты с ним сделал?» «Ничего. Только произвел иллюзию ауры, чтобы сбежать. Он сломал шею, когда мы столкнулись». Юрана круто повернулась и застыла на коленях рядом с Дарбом. «Он не был способен на такое. Даже для представителя земного дома он был слишком...» «Но он попытался. Выразительные глаза устремились на Палатона. «Кто же ты такой?» «Всего-навсего Тезар». Она отвернулась и вновь дотронулась до трупа, покачав головой. «Даже если ты сам этого не знаешь, мне говорит об этом его смерть». Она медленно поднялась. «Чоя, не знающий самого себя, загадка». Пересохший рот Палатона словно покрылся пылью. Он не мог познать себя, не зная, кем был его отец. Но он знал себя достаточно, чтобы предсказать собственное поведение и реакции, и никто в его доме не пытался разгадать его. «Я ничего не делал», — он решительно покачал головой. «Он привез меня сюда и направил на меня оружие. Я побежал, чтобы спастись. А что еще мне оставалось делать?» «Ничего», — Йорана задумчиво кивнула. «Вероятно, он убил бы и меня. Мне казалось, я хорошо знаю Дарба». Она резко сменила тон. «Я позабочусь о трупе. Ты сможешь уехать один?» «Если это необходимо?» «Это совершенно необходимо. Император готовится к обещанному тобой полету. Тебе придется поспешить». Юрана отвернулась, и Палатон вышел из ангара, оставив ее скорбеть в одиночестве и исполнить необходимый ритуал. У двери он подобрал свой рюкзак и направился к машине. Неподалеку стояла машина, на которой прибыла Юрана. Забравшись на сиденье и просмотрев записи на экране, Палатон понял, что Дарп изменил координаты и имя водителя. Согласно новой информации, Палатон вел машину. Он откинулся на спинку сиденья и минуту пребывал в неподвижности, не закрыв дверцу, слушая, как снаружи завывает ветер, и думая, что делать дальше. Палатон потянулся и захлопнул дверцу. В памяти машины он обнаружил координаты аэродрома и скорректировал настройку. Пусть думают, что он заблудился и немного поплутал. Дарп исправил координаты. Никто никогда не узнает, что он был здесь. Из ангара вышла Юрана и задержалась у окна. «Я стерла ауры. Когда труп обнаружат, то решат, что с ним расправились хищники. Вскоре этот аэродром будут сносить и перестраивать. По состоянию трупа будет трудно установить время смерти. Я внесла изменения в журнал. Там сказано, что я отправила Дарба патрулировать территорию дворца. Она что-то не договорила. Что ты хочешь от меня?» Она была достаточно близко, чтобы прикоснуться к нему, но не сделала этого. Ее губы слегка скривились. «У меня есть работа», — негромко произнесла она. «Мне пришлось немало потрудиться, чтобы войти в дом. Я хотела стать пилотом, чтобы проникать в лабиринты хаоса. Но мне не хватило способностей. Но мой ребенок...» Ее предложение мгновенно пронзило его мозг, заставляя забыть о шоке нападения и смерти Дарба. «Я здесь чужак. Ты предупреждала меня никому не доверять. Но я трижды сделал ошибку». «Да, он доверился Риндалану, императору и Дарбу. Больше это не повторится. Впредь ты не будешь таким доверчивым. Ты получил урок», — произнесла она подрагивающими от сожаления голосами и отошла от машины. Палатон отпустил тормоз, и машина рванулась вперед. Ему предстоял полет, и он заставил себя ради него позабыть обо всем. Казалось, это событие было единственной отрадой в быстро меняющемся мире. Глава 12. «Никаких маршрутов», — заявил Паншине, притопнув каблуком. «Это необходимо, император. Таковы правила. Если нас собьют, самый быстрый способ разыскать нас...» «Если нас собьют, Тезар, Небесный дом начнет праздновать вовсю, и никому до нас не будет дела», — император меланхолично посмотрел в иллюминатор. «Я хочу, чтобы службы связи не знали, куда мы собираемся. У меня и так уже слишком много неприятностей с ними. Тезарам не нужны маршруты полетов. Они разрабатывались для менее талантливых и опытных». Но Палатон хорошо знал правила, а приказ Паншинея заставлял нарушить их. Риндалан отвернулся, и Палатон, взглянув на него, тут же понял, что от прилата ему не дождаться поддержки. «Хорошо, император», — ответил он. «Тогда мы готовы». Император обернулся. «А ты когда-нибудь бывал не готовым, Палатон?» Ему не требовалось много времени на размышления. «Во всяком случае, не для полета», — коротко ответил Палатон, прошел в кабину, закрыл дверь и сел за пульт. Диспетчер сообщил, что взлетная полоса освобождена для них. Провожающие отошли от корабля, на мгновение оказавшись вне поля зрения Палатона, а потом появившись вновь у ангара. Остался только сигнальщик с красными флажками. Он вывел Палатона на полосу. Небо потемнело, и казалось, что вскоре оно разразится дождем. На мгновение Палатону вспомнился Дарп, лежащий там, где они с Яраной покинули его, в заброшенном строении под хмурым небом. Выбросив из головы эту мысль, Палатон начал прогревать двигатель. Корабль вздрогнул. Панели выжидательно засветились. Обтерев влажные ладони о штанины формы, Палатон начал запрос о координатах, местности, термальных потоках и месте назначения, которые он и так знал, поскольку это был он. Пульт подал сигнал готовности, и Палатон вывел судно на полосу. Сигнальщик подал знак, и Палатон прибавил скорость, готовясь ко взлету. Он был рожден, чтобы летать. Свободный, балансирующий между планетным притяжением и подъемной силой ветра. А машина отзывалась на его мысленные приказы. Он склонился над пультом, действуя одновременно с помощью техники и Бахдара. Географические и метеорологические условия планеты можно было считывать по приборам, но полету могли помешать не только они. Именно те неизвестные условия собирался выяснить сейчас Палатон. Топографию спиритуальных полей, окружающую Чо, постоянно меняющуюся топографию, которая вычерчивалась и перестраивалась, менялась и исчезала, рождалась и разрушалась, влияя на физический мир таким образом, что он был доступен пониманию немногих. Он не летал над Чо более 2 лет и теперь заново пробовал ауру планеты. Сперва шелковистую и податливую, а потом жесткую и непробиваемую. Позади раздались шаги, и, пригнувшись в дверях, в кабину вошел Паншинеа. «Сколько времени осталось до посадки?» Палатон бросил взгляд на приборы. «Около 2 часов». «Пора вздремнуть», — заметил император, обратный слэш ушел и вскоре завозился на сидении. Как и весь корабль, его пассажирский салон был узким и вытянутым. Паншинеа мог бы лечь в полный рост, но повернуться сбоку на бок ему бы не удалось, даже если бы улегся на полу. Палатон улыбнулся. Он почувствовал, как медленно сползает с его лица улыбка, когда вновь погрузился в изучение атмосферы Чо, которую требовалось понять. Палатон поймал себя на том, что чувствует себя как на скорби, где под воздействием таинственности планеты его собственная тайна требовала разрешения. Пролетая в низких облаках, переполненных осенним дождем, корабль трясся и дрожал, а внизу под ним еще один слой атмосферного поля был беспокойным и требующим внимания. Беспокойство Палатона усилилось еще больше, когда мимо них промчался боевой корабль, словно гнавшийся за тенью солнца, едва видный через клубы туч. Палатон был погружен в молчание до тех пор, пока атмосфера в кабине неуловимым образом не изменилась, будто повеяло ладаном, и он понял, что вошел прилад. Кресло второго пилота-стрелка скрипнуло под ним. Палатон повернулся, чтобы убедиться, что пульт стрелка отключен, прежде чем взглянул на непрошенного компаньона. Риндалан сложил руки на закрытых одеянием коленях. «Тебе когда-нибудь казалось, что вездесущий бог — твой второй пилот, Тезар?» «Нет. Скорее уж им мог оказаться ветер». «А», — Риндалан взглянул вперед. «Вероятно, это более подходящий вариант». «И более желательный», — не задумываясь, добавил Палатон. Риндалан сухо усмехнулся. «На твою должность было немало претендентов», — сообщил он Палатону. «Я до сих пор не уверен, что император сделал правильный выбор. Я не интересуюсь политикой». «Понятно. Не даже искушен в политических играх, но слишком агрессивен. В сущности, я предпочел бы простого пилота, а не Тезара. Но Паншинеа пожелал проверить, заслуживаешь ли ты своей высокой репутации». Так разрешился вопрос, уже некоторое время терзающий Палатона. Почему Нидар оказался в Чаролоне? На время он был погребен под горами других вопросов, требующих ответа. А теперь вновь всплыл наружу. Палатон не спрашивал, почему император не сам управляет кораблем. Оба они знали ответ. Вероятно, на его Бахдар уже нельзя было надеяться. Не отвлекаясь на расстилающуюся перед ним панораму, избегая термальных боковых потоков, тряска на которых могла бы разбудить императора, Палатон произнес. Если бы вы пожелали просветить меня, возможно, я смог бы изменить свои взгляды. Риндалан подался вперед. Платон видел его профиль только краем глаза, и тем не менее прилад показался ему сейчас настороженным хищником. «В таком случае», — произнес Риндалан, — «я не стал бы доверять тебе так, как доверяю сейчас». «Тогда», — уголок губ Платона слегка дрогнул, — «я согласен быть вторым из лучших и первым из избранных». «Для тебя было бы лучше забыть об этом», — ответил прилад. «Приборы показывают оборонительные укрепления впереди». «Мы приближаемся к Данби. Император проснулся?» «Нет еще. Я позабочусь об этом». Риндалан поднялся из кресла. «Спасибо тебе, дитя. Может быть, ты не искушен в политике, но ты очень непрост». Напряжение в кабине заметно спало вместе с уходом Риндалана. Платон пробежался пальцами по пульту, размышляя, как отнесся бы прилад к рассказу о попытке Дарба его убить. Разве священник не имеет права на доверие? И вообще, имеет ли он какое-нибудь право? Он включил экран внутренней связи и обнаружил, что Паншинеа внимательно следит за всеми его действиями. Платону не хотелось вновь видеть гостя во втором кресле. Он проверил приборы. «Приближаемся к бассейну реки Данби, император. Впереди начинается прикрытие. Приборы показывают, что возможен огонь». «Сообщите о нас», — ответил Паншинеа. Платон представил себе, как император сидит на краю своего кресла, глядя в окно, а солнечный свет золотит его волосы. «Выполняю». Платон передал собственные позывные и позывные судна. Ответ пришел так быстро, словно внизу заранее предвидели их появление. Им запретили полет над долиной реки. Платон сообщил об этом императору, уже видя проход, оставшийся в плотном щите обороны. «Мы должны пролететь над долиной», — непререкаемым тоном заявил Паншинеа. Это была нелегкая задача. Защитное поле или щит мешал Багдару, не давая определить различия аур. Кроме того, Платон не был уверен, что данбинцы не откроют стрельбу, поэтому приготовился к маневрированию и пересел так, чтобы замечать линии огня и заранее координировать свои действия. Когда аура ослепила его, он понял, что немногие тезары попытались бы сделать то, что старался он сейчас. Но он был уверен в своих силах и знал, что данбинцы должны смириться с переселением. Просчитав варианты, он быстро выбрал один из них. Корабль вздрогнул, бросаясь вперед. Он управлял им вручную, пользуясь помощью компьютера. «Надеюсь, вы пристегнули пояса», — произнес он в микрофон и резко повел машину вниз. Это снижение напоминало прохождение между нитями гобелена. Щит состоял из слоев, и корабль пробивался через них, ныряя и выпрямляясь, не пытаясь лететь напрямик. Управляемый вручную, он скользнул из стороны в сторону, дважды вздрогнув, когда неподалеку разорвался снаряд. «Это автоматическая стрельба системы», — объяснил Платон. «Некоторые щиты были полностью автоматическими, некоторые частично для выборочной стрельбы, а в остальных стрельбой управляли вручную». Платон слышал, как Паншинеа пробормотал. «И ты надеешься этим успокоить меня?» Платон был слишком занят, чтобы отвечать. Пробив седьмой слой, они прошли через щит, избежав его стрельбы, но стрельба с земли заставила их снизиться. Платон запросил посадку. Ответ пришел неохотно, но все же ему выделили западную полосу. «Я получил согласие на посадку», — сообщил он императору. «Так садись, пока они не передумали». Платон кивнул, делая вираж и заводя корабль на полосу, зная, что ему не помешают другие суда, и надеясь, что его не собьют с земли. Покачав крыльями, он начал снижаться над полосой. Воздух долины Данби оказался сухим и душным, несмотря на близость реки. Платон учел перекрестные ветры над землей, но все же остался недоволен посадкой. Следовало уделить больше внимания вихревым потокам. Взглянув вперед, он увидел, что к полосе приближается толпа, впереди которой за щитами движутся машины. Он заметил Паншинеа, который стоял позади. «Думаю, мы их удивили». «Клянусь вездесущим богом, нам было чем поразить их». Риндалан негромко фыркнул позади императора, но этот звук поглотил шум из-за ворот аэропорта. Это Чоя выбежали из здания и бросились на летное поле. Они что-то кричали. «Что это?» — спросил Паншинея. Палатон не ответил. За него это сделал Верховный Прилад. «Похоже, император, они кричат «Тезар!»» Глава Данбинского общества расположился напротив Паншинея за столом переговоров. Это был массивный широкоплечий Чоя с причудливым гребнем и черными волосами, свободно свисающими вдоль спины. Он был не из тех, с кем Палатон пожелал бы враждовать, и даже Паншинея беседовал с ним с уважительным выражением на лице. Этот Чоя был из простонародья, но излучал доверие и ум, зная, что соплеменники поддерживают его. Вошла робкая Чоя, как будто понимающая, что мешает важным делам, и проскользнула по выложенному плиткой полу. Глава данбинцев прислушался к ее боязливому шепоту и нахмурился. А потом взглянул через стол. Малаки остановился, напряженно подняв палец в сторону Паншинея. «Что случилось?» «Простите, император, школа второй ступени прибыла с полными автобусами детей. Они хотят приветствовать Тезара Палатона и отказываются уезжать». Риндалан пробормотал в сторону Палатона. «Это уже третья ваша встреча». Палатон не ответил. Он привык к торжественным встречам, хотя и не гордился ими. Он встал, и Паншинея произнес, не глядя на него. «Я разрешаю тебе уйти». Палатон и не думал просить разрешения. «Заблудшие ждут меня». Паншинея махнул рукой. Глава данбинцев проводил его взглядом золотисто-карих глаз. Разочаровавшись еще в детстве, многие Чоя из простонародья не желали проходить тест. Палатон размышлял, сколько способностей скрывает эта массивная голова. Риндалан поднялся, оправляя одежды. «Думаю, мне не мешает глотнуть свежего воздуха, Палатон. Можно мне сопровождать тебя?» Палатон кивнул. К тому времени, как Прилад прошел к двери, взгляд Малаки уже был переведен на крышку стола, на записи, лежащие перед ним. Женщина Чоя ждала Палатона. Ее руки нервно подрагивали. Дождавшись, пока он подойдет поближе, она улыбнулась. «Этим детям пришлось совершить длительное путешествие, чтобы увидеть вас», — объяснила она. «Я не собираюсь их разочаровывать», — ответил Палатон. «Вы часто проводите тестирование?» «Нет», — резко ответила Чоя, уклоняясь от дальнейших объяснений. Он последовал за ней к дверям балкона ратуши. Двор заполнили Чоя. Палатон видел, что ближе к ратуше стоят малыши. Дети постарше толпятся сзади. С блестящими глазами, вспыхивающими под дневным солнцем, дети его планеты толпились под балконом. Они не чувствовали его ауру, но жадно разглядывали его. Палатон поднял руку и поприветствовал их. «Тезар!» — послышался дружный крик. От этого звука по спине у Палатона прошел холодок. Он чувствовал, что в их голосах нет ни надежды, ни зависти. Они просто восхищались им. Чоя протянула ему микрофон, обычный, нехитрый прибор, и, взяв его, Палатон не знал, смогут ли расслышать слова задние ряды детей, заполнивших огромный двор. «Спасибо вам», — произнес он, напрягая голоса. Толпа затихла и прислушалась. «Чоя из Данды проявили большую смелость, но вам предстоят еще более значительные подвиги. Я был рад доставить сюда императора. Он потребовал этого, заботясь о вашем благосостоянии и вашем будущем. Но моя радость смешана с болью, ведь чтобы сделать это, мне пришлось пробить ваш щит. Это было сделано только потому, что я Тезар и способен на это. Однако за мной могут последовать другие, помните об этом. В компромиссах есть своя смелость». Палатон оглядел восторженные лица детей и улыбнулся. «Надеюсь встретиться с некоторыми из вас после следующего тестирования. Спасибо». Он вернул микрофон, внезапно вспомнив о Риндалане, стоящем совсем рядом, так что они могли бы воспользоваться одним микрофоном. Однако Прилад не произнес ни слова. Толпа вновь закричала. Ее голоса наполнили двор и бушевали столь мощно, что слова слились в неразличимый грохот. Палатон стоял на балконе сколько мог, пока не увидел, что Чоя настойчиво тянет его за рукав. Он подчинился ее требованию. Балконная дверь за ними закрылась, обрывая восторженный шум. Риндалан пригладил редкие пряди волос, свисающих с гребня, и еле слышно заметил. «Прислушайся. Тезар вызывает больше восторгов, чем сам император. Однако даже императора был бы достоин такой шум. Запомни это, Тезар». Глава 13. Паншинея сумел скрыть внезапное беспокойство. Риндалан пробормотал несколько сбивчивых извинений, резко прервав разговор, и вместе с императором направился в приготовленные для них комнаты. Палатон смутился, когда Малаки окликнул его и вопросительно взглянул на Риндалана. Прилат улыбнулся, вполголоса произнес «Помни», и вышел следом за Паншинея. Малаки улыбнулся. «Не тревожьтесь», — произнес он. «Мне уже объяснили, что вы просто пилот. Не хотите выпить?» День был тяжелым. Палатон с любопытством последовал за ним. Донбинец вышел через двери на террасу, откуда было видно, как от реки поднимается туман. На круглом столике уже были приготовлены бокалы и карафа вина. В стене был прислонен ручной линдар. Малаки подвинул его поближе, прежде чем сесть на место. «Вы играете?» — спросил он. «Нет, но я люблю музыку. Вам налить?» «Сделайте одолжение», — попросил Малаки и взял инструмент поудобнее. Он начал быстро перебирать струны, как будто давая выход накопившейся энергии. Мелодия оказалась известным народным танцем, зажигательным и веселым. И бусинки пота выступили над бровями донбинца. Он закончил играть, осушил бокал одним глотком, поднес его к свету и долго разглядывал пятна вина на стенках. Сейчас стекло бокала казалось желтоватым. «Я убедил вас своим примером?» — резко спросил Малаки. Если бы Палатон не был знаком с несколькими чоя из простонародья, он пришел бы в крайнее изумление. Простые чоя ненавидели приписываемую им стереотипную грубость и проявление животных инстинктов. Палатон слегка улыбнулся. «Каждый чоя — это настоящая загадка», — ответил он и поднял свой полупустой бокал. Он не мог пить без опасений, не зная, когда придется вновь вылетать. Палатон повернулся к Малаки. «В чем же мы допустили ошибку?» «А, вот вы о чем. Это долгий разговор». Малаки перегнулся через линдар, чтобы налить себе еще вина. «Странно, что вообще заблудшие на что-то способны, да?» «Отчасти. Отчасти причиной всему стали недостаточные навыки. Но в основном это произошло потому, что никто из вас не решился стрелять в собственного императора». «Никакого мужества, верно?» Малаки сделал долгий глоток. Если бледно-янтарное вино и оказывало на него какое-то воздействие, Малаки не выдавал этого. Он отбросил назад прямую прядь волос. «Кому принадлежала идея этого полета? Вам или Паншинеа? Какое это имеет значение?» «Огромное. Если бы я знал, что это предложил Паншинеа, у меня появилось бы некоторое уважение к падающей звезде». Малаки быстро пробежал пальцами по струнам линдара. Подняв голову, он успел уловить выражение глаз Палатона. «Пусть это вас не удивляет. Вы долго не были дома, Тезар, совершая подвиги в других мирах. За время вашего отсутствия император потерял последние капли уважения к себе». Палатон постарался смягчить голоса. «Круг поворачивается. Это всем известно. Иногда он движется медленно, иногда с бешеной скоростью». «Налить вам еще?» Палатон быстро прикрыл ладонью бокал. «Нет, благодарю вас. Я выпил достаточно». «Да», — проговорил Малаки, откидываясь на спинку кресла так быстро, что струны его инструмента жалобно застонали. «Полагаю, вы и в остальном довольны». Он оглядел ночной двор, гораздо меньше, чем тот, где толпы днем приветствовали Палатона. «Но мы не удовлетворены. Это наша река, наша долина, наша земля, наши дома. Без них мы не можем существовать. Объясните это императору». «Я пытался. Весь день. Может быть, я всего лишь простолюдин, но я чувствовал, что Паншинея не слушает. Переселение — не только экологический, но и политический маневр. Мы были выбраны примером, чтобы доказать остальным, что власть императора еще крепка. Да, Тезар, теперь ее надо доказывать». И Малаки принялся извлекать из струн инструмента другую мелодию, отбивая такт ногой и прихлопыванием по крышке линдара. Палатон вслушался, улавливая силу, желание и гнев в этой песне. Он молчал всю игру, чтобы не пропустить ни малейшего нюанса. Малаки осушил бокал, пока на его дне не осталась последняя, дрожащая капля, похожая на желтый алмаз. Утром его разбудил Риндалан. Пожилой Чоя критически оглядел Палатона, прищурил глаза и произнес: «Ты выглядишь отдохнувшим. В самый раз для полета». «Разумеется». Он рывком вскочил с постели, начиная машинально одеваться. «Когда мы вылетаем?» «Как можно скорее». Император и Малаки беседуют с самого рассвета. Паншинея выдвинул ультиматум. «Теперь мы улетаем и будем ждать». Палатон застыл на месте в одном сапоге, другой вывалился из его рук. Он услышал неодобрительную нотку в одном из голосов Прилата. «Неприятности?» «Не из-за тебя. Тем не менее», — Риндалан прокашлялся. «Прошлой ночью ты слишком много выпил». «Но вы уже сказали, что я достаточно отдохнул для полета». Палатон натянул сапог и взял рюкзак. «Я готов». Прилат направился вперед, шурша одеждой, походкой уверенного, но осторожного ходока, предусмотрительного на тот случай, если тело внезапно подведет его. Палатон пошел следом, укорачивая шаги и стараясь не обгонять престарелого Чоя. Им не стали устраивать пышное прощание. Паншинея нетерпеливо ждал под охраной только двоих приближенных Малаки. Его щеки покраснели от утреннего холода. Ветер ворошил блестящие волосы, почти скрывая гребень. Он пронзительно уставился на Палатона. «Ты сможешь лететь?» «Как всегда», — ответил за него Риндалан. «Но к чему такой ранний вылет? Нас выгоняют?» Он перебирал одежду узловатыми пальцами и напоминал ветку на ветру. За спиной Прилата висела тощая сумка. «Можно сказать и так. Малаки просил 72 часа, я хотел дать 24, но согласился на двое суток». Глаза Паншинея заблестели, и он покосился на охранников, прислушивающихся к разговору, несмотря на завывание ветра. Палатон слушал императора вполуха, внимательно следя, как механики заправляют корабль и готовят его к полету. 48 часов», — повторил император. «Или я объявляю военное положение, и переселение будет осуществлено силой». Палатон не сводил глаз с механиков, суетящихся вокруг машины. «Мы будем готовы через несколько минут», — сообщил он. «Отлично». Паншинея обернулся, окидывая взглядом панораму холмов, окаймляющих долину реки, не обращая внимания на неспешно удаляющихся охранников. Через несколько секунд они остались одни на летном поле. Палатон отпустил механиков и обошел корабль, делая последнюю проверку. Выдвинув трап, он помог Риндалану вскарабкаться на него. Паншинея торопливо взобрался по ступеням, стремясь побыстрее распроститься с Данби. Последним вошел Палатон. Прилат занял свое место и тяжело вздохнул. Палатон взглянул на него и перевел вопросительный взгляд на императора. «Не беспокойся», — произнес Паншинея. «Во всем виноват возраст». Император последовал за Палатоном в кабину, но молчал до тех пор, пока тот не начал прогревать двигатели. «Ты сможешь совершить посадку где-нибудь неподалеку?» Палатон с удивлением обернулся к императору. «Это боевая машина», — объяснил он. «Ей нужна достаточно длинная посадочная полоса. Но если местность будет ровной и длинной...» «Хорошо. Сделай круг, как только взлетишь. Щиты на некоторое время сняты. Ручаюсь, Малаки велит вновь поставить их, как только мы скроемся из виду. Но я хочу, чтобы ты вернулся. Здесь есть место, где бы я хотел оказаться». Щит был поставлен вновь, едва корабль успел выбраться из его зоны. Он круто взмыл вверх, затем выровнялся, оставив за собой длинный белый след, как и хотел Паншинея. Выбрав высоту, Палатон повел машину вниз, к счастью, вне зоны действия щитов и оружия данбинцев. Император склонился над его плечом. «Снижайся. Смотри». Палатон помог императору навести прицел, чтобы приблизить мишень. «Это промышленный комплекс, а может и крематорий. По-видимому, он заброшен. Сможешь посадить нас здесь?» «Уверен, он только кажется заброшенным. Черт бы побрал сумасшедшего императора-параноика. В его положении он имел право принимать решение». Палатон не смутился, когда разглядел поближе посадочную площадку. Вдоль реки тянулась полоса, заросшая травой, вероятно, илистая, достаточно длинная и широкая для приземления и разворота. Он мог выполнить здесь маневр, но не был уверен, что хочет это сделать. «Я могу посадить машину, если это необходимо». «Это необходимо», — подтвердил Паншинеа. Он вышел из кабины и опустился в свое кресло, насвистывая классическую мелодию, а Палатон начал заходить на посадку. И корабль, и река чуть не предали его. Травянистая полоса оказалась более илистой, чем он предполагал, поэтому пришлось пустить в ход тормоз, и стингер заболтала, снося к реке. Палатон напрягся и выровнял корабль. Но когда он в конце концов остановился, руки Палатона дрожали от перенапряжения. Он слышал, как поднимаются с мест Паншинеа и Прилад, и предупредил: «Подождите, пока не будет остановлен двигатель». «Не стоит», — отозвался Паншинеа. «Нам может понадобиться срочный взлет». У Палатона было достаточно топлива, чтобы оставить двигатель работать на холостом ходу. Так он и сделал. Но заблокировал шасси, прежде чем последовать за императором и Риндаланом. Паншинеа брел по кочкам, спотыкаясь, как ребенок. Он направлялся не к комплексу, а к крематорию, на который Палатон указал ему с воздуха. Наконец он чертыхнулся и присел на корточки, слившись с речным мусором и горами пепла. Риндалан сдержанно спросил: «Что вы делаете, император?» На его бледные глаза навернулись слезы от холодного ветра. «Об этом любопытном строении сообщил мне Гатон». Паншинеа чуть привстал. «Этот крематорий незаконный и, что хуже всего, не подходит для промышленных отходов. Но спрашивается, почему он продолжает существовать? Почему они не хотят разрушить его? Что они пытаются уничтожить так, чтобы мы никогда не обнаружили?» Император раскопал пустой флакон и поддел его на палку. «Что бы это ни было, они спрятали его здесь перед нашим прилетом, не успев до конца сжечь. Пожалуй, мы что-нибудь возьмем на пробу». Двое спутников императора застыли в растерянности. Палатон оглядывал возвышающиеся позади императора кучи пепла. «Ринди, выброси свои пилюли и дай мне тот большой флакон, который носишь с собой. Я возьму пробы почвы и пепла». «Император, мои лекарства. Я рискую, оставшись без них. Палатон за какие-нибудь пару часов доставит тебя в Чералон. Пожертвуй лекарствами. Потом мы все вернем тебе. Давай же, маги, где твоя вера в вездесущего бога?» Риндалан с кислым видом извлек довольно большой флакон из внутреннего кармана. «Вездесущий бог помогает тем, кто помогает сам себе», — пробормотал он. Он положил таблетку под язык, а затем высыпал остальные в грязь, прежде чем Палатон смог предложить ему помощь. Сгребая ногой пепел, он засыпал таблетки, а потом протянул флакон Паншинеа. Тот старательно наполнил его. Палатон вынул из нагрудного кармана блокнот и сдернул с него защитный чехол. Блокнот он вернул в карман, а в чехол положил протянутый императором флакон с пеплом и тем, что выглядело как обугленные остатки блоков компьютерной памяти. Застегнув чехол, он протянул его Паншинеа. «Так будет лучше. Полагаю, нам надо выбираться отсюда, император, пока мы не надышались загрязненным воздухом». Риндалан с жаром ухватился за это предложение. «Присоединяюсь!» Губы Прилата побледнели. Паншинеа взял мешочек и выпрямился. «И вы ни о чем не хотите расспросить меня?» Его спутники молчали. Император покачал головой. «Вероятно, хотите. Задумайтесь, почему они не являются на тестирование, но приветствуют Тезара с таким восторгом, как это сделали бы в любом доме? Скорее всего, они не оставили надежды обрести способности, только выбрали другой способ». «Остатки потерянного дома», — пробормотал Палатон. «Нет, не так просто. Тут все дело в динетических экспериментах, если Гатон не ошибается». Он поднял мешочек с флаконом. «Если здесь окажутся остатки ткани или сыворотки, тогда понятно, почему они отказываются покинуть Данби. Они проводят здесь эксперименты, которые нельзя приостановить и нельзя обнародовать». Риндалан чихнул. Суровое выражение сошло с лица императора, черты его лица смягчились. «Пойдем, Ринди. Не стоит стоять на ветру». Он взял Прилата под руку и повел его к кораблю. Палатон задумчиво последовал за ними. Генетические эксперименты были объявлены вне закона столетия назад, вскоре после того, как потерянный дом уничтожил сам себя невероятными извращениями. Даже простолюдины не могут с таким пренебрежением относиться к последствиям. Или все-таки могут? Он вспомнил о серьезных блестящих глазах Малакии и задумался. В конце концов он решил, что это безумная идея Паншинея, и задумался еще сильнее. Глава 14. Нидар ждал их на летном поле. Палатон сразу заметил его среди рабочих по надменной позе, прежде чем смог различить черты лица. Он осторожно зашел на посадку, чувствуя, как стискивает челюсти, и заставил себя держаться спокойно, даже тогда, когда шасси корабля задымились, коснувшись полосы. Зима в Чералоне приближалась. Посадочная полоса обледенела, но ее посыпали песком, и Палатон сделал поправку на скольжение, посадив машину именно там, где и хотел. Он выровнял руль и остановил двигатели. В салоне было полутемно от задернутых штор. Риндалан почти лежал в кресле. Паншинеа согнулся над ним, читая отрывки классических пьес, и его голосы дрожали от волнения. Взгляд прилата был устремлен куда-то мимо императора. «Мы дома?» «Да, наконец-то», — ответил Паншинеа, откладывая книгу. «Теперь ты примешь лекарство и успокоишься». «Упаси Боже», — возразил священник. «У меня и так будет несварение от дозы, которую ты заставил меня принять. И все равно...» Его бледные глаза обратились на Палатона. «Хорошо оказаться дома». Палатон открыл дверь и выдвинул трап. Он дождался, пока двое его спутников пройдут вперед, и быстро оглядел кабину и салон, чтобы убедиться, что ничего не забыто. Нидар поприветствовал императора и прилата и отошел в сторону, протягивая руку к обшивке стингера и намереваясь коснуться ее как раз в тот момент, когда Палатон взял его за запястье. Оба застыли почти в танцевальном движении. Враждебность, как холод, охватила их. «До моего корабля могу дотрагиваться только я», — объяснил Палатон. Нидар широко улыбнулся. «Осторожный Чоя! Интересно, с чего бы это?» Он быстро повернул руку, высвобождаясь из захвата Палатона, и опустил ее. «Стингер», — заметил он, — «недурно». Император вызвал меня и попросил дождаться его. Палатон не ответил. Он знал, что пытается делать Нидар. Пользуясь ясновидением, он старался угадать, где они были. Палатону это не нравилось. Улыбка Нидара стала еще более хищной. «Есть и другие способы», — произнес он и отвернулся. Быстрыми шагами нагнав Паншинея, он предложил понести его сумку и пакет с пробами. Его способности были весьма сильны, и один вид пакета должен был дать ему понять, что они были в Данби. Но только не то, каким образом Палатон пробил барьер. Для Палатона по необъяснимым причинам было важно, чтобы Нидар знал как можно меньше об их полете. Капсула доставила их в Чералон. Оба пилота не разговаривали. Риндалан постановал. Его тощая фигура под одеждой выглядела так, как будто он мог разлететься на куски в любой момент. А на лице Паншинея сияла торжествующая усмешка. Юрана встретила их у бокового входа, сообщив, что операторы связи со вчерашнего вечера сбились с ног. Агатон советует сделать заявление, независимо от того, хочет ли этого Паншинея. Император ответил. «Тогда подготовь конференц-зал. Я буду там, как только переговорю с Гатоном». Чоя кивнула. Прежде чем отвернуться, ее взгляд задержался на лице Палатона. Паншинея отпустил Нидара, затем обратился к Палатону. «Остаток дня ты свободен. Прошу тебя, ни с кем не говори, даже если возникнет такая необходимость». «Понимаю». «Не уверен», — отозвался Паншинея, проводя пальцем по тонким губам. Он подал руку Риндалану и повел его во дворец, оставив Палатона у входа. В туннеле было холодно. Там и тут на каменной кладке лежал иней, который утреннее солнце не успело растопить. Зима все увереннее завладевала столицей. Палатон поежился под курткой и направился по тайным коридорам. Ауры Йораны и Нидара еще светились впереди, отмечая для него дорогу. Он вернулся к себе в комнаты, обнаружил там новый чехол для блокнота и внес в блокнот новые записи. Он не стал описывать Малаки и выражать удивление по поводу его способностей. Позже он посетил дворцовый храм и исполнил обряд очищения 7 шагов, но не испытал удовлетворения. Ужинал он один, просматривая видеозапись заявления Паншинея. Сказано было только о том, что представители императора встретились с представителями данбинцев и что был выдвинут ультиматум сроком на 48 часов. Палатон выключил экран, размышляя над этим ультиматумом. Неужели город Малаки настолько непредсказуем, что 48 часов будет достаточно, чтобы избавиться от всех улик до переселения? Или же они решатся на общее уничтожение? Что они скрывают и что стремятся завершить? Дети, которые больше не являются на тестирование, чтобы проверить свои способности и узнать, смогут ли они войти в дом, это могло изменить все общество Чо. Простолюдины, которых нельзя назвать заблудшими, но которые совершенно не знают принципов использования своих бахдаров. Палатон предвидел настоящий хаос. Он даже представить себе не мог, что ждет планету в будущем. А что видел Малаки, пытаясь заглянуть в будущее? Палатон беспокойно вышагивал по комнате. Он подошел к окну и увидел, что столица замерла, пораженная первым по-настоящему холодным дыханием зимы. Мимо окна пролетали снежные хлопья. Они ложились на землю, заглушая звуки и цвета. Уличные фонари высвечивали вихри хлопьев, наполняющих город. Снег пошел совсем недавно. Под ним еще кое-где виднелись черные мокрые плешины тротуаров. Палатон наблюдал за снегопадом. Должно быть, ночью он усилится. Затем он озяб и нырнул в пушистый свитер. Он чувствовал, что его совершенно не клонит в сон. Связавшись со справочной службой дворца, Палатон обнаружил, что его нигде не ждут. Выйдя из комнаты, он направился по длинному изогнутому коридору. Палатон заметил, что его мысли странным образом возвращаются к детям, тем, которые приветствовали его в Данби, тем, о помощи которым просили его люди, тем, которых хотела иметь от него Йорана. Дети были будущим. Дети без роду и племени, без знания своих возможностей, которым никто не поможет достичь этих возможностей. Он сам не знал свою судьбу и не мог иметь детей от Йораны, не открыв своего досадного прошлого. Сексуальные связи считались очень важными, предназначенными для продолжения рода, и Палатон не отрицал этого. Раньше отказываться от них было нетрудно, но теперь он находился в расцвете сил, и предложения стали делать ему самому. Этим он был обязан своему дому и званию Тезера, ибо в его роду способности устойчиво передавались по наследству, а новые чоя в его профессии были всегда необходимы. Всегда. Но даже теперь, когда Йорана заговорила о ребенке, Палатон не считал, что сможет помочь ей. Он не чувствовал к ней любви и доверия, необходимых для того, чтобы открыться полностью. Ее красота не скрывала тщеславия. Совет «никому не доверяй», как опасался Палатон, относился и к самой Йоране. Теперь, когда между ними стояла смерть Дарба, Палатон не знал, сколько времени сможет отказывать ей. Чем больше загадок оставляла смерть Дарба, тем больше сомнений они вызывали. Он совершил что-то такое, что нужно было утаивать, но это делало неясным его будущее. Вероятно, сегодня еще не слишком поздно все изменить, но как знать? Палатон вынырнул из потока мыслей, поднял голову и обнаружил себя около частного выставочного зала Чералона, цели его путешествия. Находясь внутри защитной системы дворца, зал оставался незапертым, хотя двери его были прикрыты. Мониторы не следили за его приближением. Попросив позволения войти, он тут же получил его. Внутри зал оказался завораживающим. Палатон застыл на пороге, внезапно пораженный зрелищем, открывшимся его взгляду. Спустя долгую минуту он прошел мимо неподвижных и движущихся скульптур, мимо картин и диаграмм, пока не достиг гобеленов и настенных панно. Его неудержимо влек к себе гобелен, вышитый его матерью. Его изумляли все детали этого полотна, созданного переплетением нитей и вышивкой. Панорама заворожила его, пока Палатон не почувствовал, что стоит в оцепенении. И тут он понял, чего искал. Перед ним вновь возник его давний сон. Рубиновая капля крови поблескивала на тонком пальце. Позволит ли ей Треза запятнать работу в знак мук и страданий мастерицы или нет? Она поднесла палец к губам, а сейчас, подойдя поближе и всмотревшись, Палатон увидел, что буроватое пятнышко, выцветшее, почти прозрачное, как слеза, коснулось немногих нитей. Несколько лет после ее смерти он считал свой сон только ожившим воспоминанием, которое воскресило горе. Теперь же он не мог оторваться от этого пятнышка, забыв, где находится. В том сне воспоминании мастерица передумала и не стала портить работу. Второй шанс. Палатон в удивлении прикоснулся пальцем к пятну. Эта часть гобелена изображала великий круг хаоса на Чо, а на его нитях балансировали символические изображения звездного, небесного и земного домов. Круг завис на Чо, готовясь повернуться. «А может, его готовится пожрать пламя, поднимающееся над Чо?» — размышлял Палатон, разглядывая гобелен. Он долго простоял перед гобеленом. Что общего имеют эти языки пламени с домами его народа? Это не было классическим представлением рождения домов. Палатон не мог понять художественную интерпретацию матери. Но крошечное пятнышко крови на круге вновь и вновь привлекало его внимание. Неужели это весточка, оставленная здесь только для него, чтобы он увидел и понял? Неужели она еще сможет что-то поведать, открыть ему? «Я чувствую свою неполноценность, мама», — прошептал он, обращаясь к гобелену. «Ты оставила меня, и теперь я не слышу, что ты пытаешься мне сказать». Он устало опустил руки. Стаккато тяжелых каблуков по полу галереи привлекло его внимание. Палатон бросился к открытой двери и скользнул в нее, слегка прикрыв, не желая быть замеченным. Его роговой гребень мерцал от предчувствия. Свет в галерее стал приглушенным. Палатон смотрел в узкую щель двери, как в его сторону направляются двое посетителей. Один стремительно и резко, другой — вяло, лениво и неохотно. Они оказались в поле его зрения, и Палатон затаил дыхание. Это были Юрана и молодой Чоя, совсем мальчик, блестящими глазами наблюдающий за своей спутницей. Палатон осторожно потянул носом, но не почувствовал исходящего от юноши запаха алкоголя или наркотика. По грубости его рогового гребня Палатон узнал в юноше представителя низшего класса. Чоя оступился, судорожно схватившись за рукав спутницы, и упал, увлекая ее за собой. Его голова с отчетливым стуком ударилась о пол, и Чоя завозился, стараясь подняться с гладких плиток. Юрана выругалась, встала на колени и взялась за плечо юноши, пытаясь помочь ему. Но он оказался слишком тяжелым. Палатон шагнул в зал. «Можно я помогу вам?» От удивления глаза Юраны сначала расширились, а потом сузились, как щелки. «Из всех неподходящих мест ты оказался в самом неподходящем. Уходи отсюда, Палатон». Он нагнулся, чтобы поставить юношу на ноги. Чой оказался ошеломленным. Его губы безобразно растянулись. Казалось, он представления не имеет, где, с кем и зачем находится. «Что случилось?» «Никаких вопросов. Ничего». Юрана отдернула мундир. «Прошу тебя, уходи». Но Палатон уже все понял, ибо внезапно уловил мерцание ауры. Этот юноша совершенно не принадлежал себе. Он был высосан, как пустая кожура плода. Но его ауру покрывал маслянистый слой. И Палатон понял, чья это работа. «Паншинея, у императора другие развлечения», — сказала ему Юрана. «Например, кража Бахдара у невинных и беспомощных. Издевательство над ребенком, не способным защититься». Юрана подняла голову и ахнула. «Вездесущий Боже, ты знаешь? Но как ты догадался?» «Как же я мог не догадаться? Куда мы идем?» «Я уведу его отсюда, а ты к себе в комнату. Подумай о собственной жизни. Уходи отсюда, пока можешь». Он медлил еще минуту, отведя растрепанные пряди с ее лица, чтобы она видела лучше. Ее кожа казалась мягкой и нежной под его пальцами. «Как ты могла смириться с этим?» Ее губы сжались. «Это подтешивает его», — пробормотала она. маленькое зло по сравнению. Впрочем, я не знаю. Уходи же, пока тебя не обнаружили. Попозже я зайду к тебе». Пытаясь поддержать совершенно обмякшего мальчика, она оттолкнула Палатона. Палатон огляделся. Он заметил, что в коридоре нет мониторов наблюдения. Теперь он знал, почему. Было гораздо важнее сохранить в тайне ужасные прихоти императора, чем шедевры искусства. Он глубоко вздохнул и вышел. Верная своему слову, Юрана пришла к нему за несколько часов до рассвета, когда все чоя крепко спят, а души немощных неслышно ускользают прочь. Но он не был немощным. Он не спал. И вскочил на ноги в тот момент, когда дверь начала открываться. Золотые и серебряные крупинки под ее прозрачной кожей не смогли скрыть утомление. Серо-голубые глаза хранили следы недавних слез. Юрана держала в одной руке флягу со свежим бреном, а в другой — две кружки. Палатон втащил ее в комнату и плотно закрыл дверь. «Кстати, к твоему сведению, — прошептала она, — записи наблюдательных служб этого сектора частично стерты». Дрожа от усталости, она присела за круглый стол у окна и отдернула штору. «Наконец-то снег прекратился», — произнесла она. Ее руки были ледяными, когда она подала Палатону кружку. Очевидно, она была не в себе. Палатон обдумывал слова утешения, но прежде чем смог что-либо произнести, она заметила. Труп Дарба нашли сегодня днем. Было установлено, что на него напали хищники. От холода тело закоченело, и точно время смерти определить оказалось невозможным. Она глотнула брен. «Тебе повезло. И мне не следует искушать судьбу». «Да, пожалуй, это незачем». «Тогда я не буду расспрашивать тебя о том, Чоя». «Отлично», — она посмотрела в окно. В ее бронзовых волосах светились капли, там, где растаяли снежинки. «Я ничего не смогла бы ответить тебе, кроме того, что сейчас с ним все в порядке». Он лишился способностей, впрочем, которых и было немного. Он из простонародья. «Но их было достаточно, чтобы насытить нашего императора. По своим способностям он мог бы войти в дом? Откуда вы их берете?» Ее глаза блеснули. «Мог бы», — с трудом произнесла она. «Это идея Гатона. Думаю, если Риндалан узнает об этом, он порвет все отношения с Паншинея. Уже одно это событие способно сильно повредить престолу. Этого мы не можем допустить. Нельзя позволить, чтобы падение одного члена Звездного дома было истолковано как падение всего дома». Она поставила кружку на стол. Он потянулся и взял ее за руки. «Сколько времени твой род входит в дом?» «Я попала в него первой». В ее глазах смешались гордость и печаль. Ему следовало удивиться, но он остался спокоен. Некоторые из вновь обращенных борются куда яростнее за право первородства, чем представители старинных фамилий. Он мог бы посочувствовать Йоране, но не императору. «Надо остановить Паншинея». «Нет, ему надо вылечиться». «Невропатия неизлечима. Ее течение можно замедлить, но обратного пути нет». «Он думает иначе». Йорана резко остановилась. Она выдернула ладони из его рук. «Чем больше я рассказываю, тем больше опасности подвергаю тебя». «Все верно». Палатон откинулся в кресле. Брен приятно согревал ему горло, желудок наполнялся теплотой. «Я достаточно сделал для достижения равновесия». «Равновесие? А, Дарб». Йорана почти улыбнулась. «Быстро же ты постиг дворцовые тайны». «Нет», — возразил он. «Так пилот учится находить восходящие и нисходящие потоки». «И остается на высоте». Палатон слегка покачал головой. «Не совсем так». Он видел, как Йорана дрожит, несмотря на горячий напиток. Он отставил кружку и вновь протянул к ней руки. «Я знаю лучший способ согреть тебя». Внезапная надежда промелькнула на ее лице и тут же погасла, как только она прочла выражение его глаз. «Никаких обещаний?» — уныло спросила она. «Никаких». Йорана встала и прижала руки к шее. Под ее пальцами бешено колотился пульс. «Сейчас этого будет достаточно». Она была с ним уже второй раз. Глава 15. Его разбудило бьющее в окно солнце. Палатон заморгал от яркого света и тут же понял, что близится полдень, а свет отражается от снегового покрова вокруг Чаролона. Он протер слезящиеся глаза и сел, отбросив одеяло. Йорана забормотала во сне и отодвинулась от него, ныряя в теплую пещеру постели. Ее лицо смягчилось, стало безмятежным и удовлетворенным. Платон протянул руку, чтобы коснуться ее щеки, но его ладонь застыла на полпути. Ей не следовало до сих пор оставаться в его постели. Платон замер, размышляя. Она беспечно спала, не тревожась о своих обязанностях. Либо сегодня у нее не было дежурства, либо пребывание с ним входило в ее обязанности. Вряд ли она хотела, чтобы их отношения стали явными. Нет, она и в самом деле вчера беспокоилась, чтобы об этом не узнали. Вчерашний инцидент не помешал ей прийти. В противном случае она тревожилась бы об осложнениях и пришла к нему только на следующую ночь. Платон отдернул руку. Он осторожно выбрался из постели, чтобы не потревожить ее, и отправился в душ. Потом переоделся в летный мундир, теплый даже зимой, и натянул сапоги. Платона преследовало лицо Недара, ждущего их на летном поле, пытающегося выяснить, где они были, и уверяющего, что его вызвал император. Недар был здесь ни к чему, если Паншинеа выбрал своим пилотом Платона. Во всяком случае, до тех пор, пока не появится работа, которую сможет выполнить Недар, но не осилит Платон. Такая, например, как атака через щиты Данби, прежде чем истечет 48-часовой срок ультиматума. Платон сдернул с вешалки куртку и поспешно вышел из комнаты. Он понимал, что никто не станет извещать его о результатах исследования привезенных вчера образцов, а также о решениях Паншинеа. Он всего лишь пилот, и не больше. Но если им воспользовались, чтобы нанести смертельное поражение щитам Данби, чтобы Недар позднее мог уничтожить их, значит, это его дело. Они воспользовались его даром, таким, которым не обладал Недар. Паншинеа не допустил ошибку. Он с самого начала предполагал прибегнуть к помощи тщеславного пилота из Небесного дома. Какими бы ни были последствия, надо лишить Недара преимуществ. Он прошел к главному входу, лестница, перед которым была посыпана песком, чтобы снег и лед на ступенях не представляли опасности. Аппараты связи по сторонам огромной лестницы бормотали о том, что император отменил на сегодня все свои встречи. Интересно, где сейчас был Паншинеа? Наверняка на летном поле, наблюдая за вылетом боевых машин. Платон нашел свободный транспорт, задал координаты и ускользнул от дворца, прежде чем его заметили. Заброшенное летное поле уже не было заброшенным. Здесь кипела бурная деятельность. В зимнем воздухе вздымались столбы пара от кораблей, разогревающих двигатели. Должно быть, Недар уже вылетел руководить атакой. Он обнаружил Паншинеа в полном одиночестве, на краю взлетной полосы, с накинутым на плечи меховым плащом. Платон вышел из машины и направился к императору. При его приближении зеленые глаза Паншинеа расширились. Император сухо улыбнулся. «Гатон предупреждал меня об этом». «Мне следовало знать заранее», — Платон с сожалением вздохнул. «И ты бы попытался остановить меня?» «Да». Император усмехнулся и погрузил руки в глубокие карманы плаща. «Ты не сможешь спасти меня от самого себя, Тезар. Но кто-то должен это сделать». Их внимание отвлек Стингер, своим облетевший круг над полем и устремившийся вдаль. Роговой гребень Платона еще гудел от шума, когда Паншинеа сказал: «Мы обнаружили отходы генетических экспериментов. Все, чего мы боялись, оказалось в привезенной пробе. Разумеется, я не стал оправдывать этим нарушение срока. Если бы все открылось, поднялась бы слишком большая паника. Мы объявили о токсичных промышленных отходах, требующих немедленного уничтожения и переселении. Ради нашего же блага». Вначале Малаки запротестует, но когда поймет, что его дело плохо, попытается сохранить лицо. Он ничего не откроет. На этот раз ему придется захоронить отходы даже глубже, чем раньше. Эксперименты будут отложены надолго. Может быть, нам удастся запугать его навсегда. Но надо ли его запугивать? Паншинеа отвел взгляд от неба, в упор посмотрев на Платона. «Позволь объяснить тебе то, что ты в детстве не усвоил на уроках истории. Позволь напомнить о том, что неприемлемо для Чоя ни при каких обстоятельствах. Потерянного дома больше нет. Мы уничтожили его. Мы — звездный, небесный и земной дома. Считалось, что нашим общим прародителем был огненный дом, но мы уничтожили его. Зачем? Да потому что Чоя в нем занимались тем же, что и Малаки. Мы потеряли дар исцеления, и виноват в этом был огненный дом. Они вмешивались туда, куда не имеет права вмешиваться никто, кроме вездесущего Бога. И с тех пор ни один император не пожалел о случившемся. Даже я. Несмотря на то, что огненный дом мог бы дать мне исцеление, Паншине зябко поежился на ветру. Эти слова мгновенно объяснили все. Палатон вновь обратил взгляд на императора. Он вспомнил гобелен своей матери. Великий круг, нисходящий или восходящий из моря пламени на Чо. Неужели она знала об уничтоженном доме? Когда это случилось? Столетия назад, еще до современной цивилизации. Не сомневаюсь, что нескольким из них удалось бежать, даже простаки обладают какими-то талантами. Но они не вернулись. Мы рыскали повсюду. Мы не могли упустить многих. Наука способна творить чудеса. Но мы придерживаемся строгой этики в отношении наших технических достижений, правил, которыми Малаки предпочел пренебречь. Он поплатится за это. Может быть, поплатится так, что не рискнет возобновить свои опыты. Если же нет, ему грозит судьба потерянного дома. Я не изменю решение. Паншине бросил на собеседника резкий взгляд. Он почти чувствовал, как вздрагивает Палатон. Император обнажил зубы в кривой ухмылке. «Тебе недостаточно моего слова?» «Я ничего не сказал». «Честному Чоя это и не нужно. Твои мысли можно прочесть на лице, Палатон. Но я не смогу удержать тебя. Ты слишком решительно отказался присоединиться ко мне. Ты погибнешь, пытаясь меня спасти. И не в физическом смысле, как другие, а в нравственном. Я не достоин этого. Честный Тезар заслуживает гораздо большего, чем развращенный император». Мы связались с Муамебом в голубой гряде. «Тебя ждет контракт, и ты, конечно, его примешь. А если я откажусь?» Паншине внимательно взглянул на него. «Тебе придется позабыть о полетах. Но не по собственной воле. Это не важно. Раньше или позже Багдар исчезает у каждого Тезара. Никому не придет в голову проверять, что случилось с тобой. Все поверят, что ты сгорел, погиб. В школе этому не поверят». Холод зимнего утра вызвал яркий румянец на величественном лице императора. Он отвернулся от Палатона. «Ты не сможешь бороться со мной». Пар от его дыхания вился в воздухе. «Во всем есть свои тайны, и есть цена, которую трудно заплатить. Не заставляй преследовать тебя, Палатон». Но поскольку его секрет остался нераскрытым, следовало умолчать об этом. Если ему предоставили выбор, летать или не летать, он предпочтет первое. По крайней мере, это еще в его власти. Палатон скрыл облегчение. «Хорошо, император, как вам будет угодно?» «Мне так угодно!» Странный блеск промелькнул в глубине зеленых глаз. «Или же ты предпочитаешь остаться и спасти меня?» «Я бы спас вас, если бы мог». «Тогда слушай меня внимательно, Тезар. Об этом не знает ни Гатон, ни даже мой преданный Ринди. Где-то и кому-то известно, как исцелить Багдар. Не моим жалким, отвратительным способом. Кто-то знает, как правильно сделать это. Последний император пытался уничтожить этих Чоя, и они стали хитрее. Разыщи их для меня, Палатон. Найди их и спаси нас всех. Даже самого себя». Император взял его за руку и железными тисками пальцев сжал запястье. «Он угасает и у тебя, я знаю. Я вижу это в твоих глазах. Спаси себя и меня. Узнай, как они достигают исцеления, пообещай мне». От его прикосновения ледяной холод пронзил Палатона до самых костей. На время он потерял дар речи и смог ответить только кратким кивком. Юрана не стала предлагать отправиться с ним. Она наблюдала, как Палатон укладывает свой немудренный багаж. «Я попытаюсь убедить его вернуть тебя обратно». «Я не хочу возвращаться». Палатон застегнул рюкзак и остановился. «Я хочу летать через лабиринты хаоса». «Но тебе дали контракт на вывоз отходов». «Пока». «За то, что мне известно, он мог бы убить меня. Уже не в первый раз кто-то пытается это сделать». Юрана слегка покраснела и обняла его за талию. «Наверное, пройдет много времени, прежде чем мы вновь встретимся. И, может быть, тогда я смогу дать тебе то, что не в силах дать сейчас». Он подарил ей жалкую надежду. «Тебе трудно?» — легкими голосами спросила она. «Нет, не за тебя», — Палатон встряхнул рюкзак. «Может быть, не дар?» Она ударила его, не сильно, но щека тут же покраснела. Его глаза затуманились от боли, но тут же прояснились. Юрана прошипела. «Если мне недостаточно императора, как ты смеешь предлагать мне недара?» «У тебя высокие требования», — медленно отозвался он. Юрана взяла себя в руки. Встав, она прошла к двери, открыла ее и остановилась на пороге. «Ты пропадешь, если попытаешься». «А я должен пытаться». Ее глаза ярко блеснули. «Нет, прошу тебя». «Тогда я не буду. Я вернусь домой, в голубую гряду. Ты найдешь меня там, когда захочешь». И Палатон пошел от нее. «Спасибо», — прошептала Юрана ему вслед. Палатон ждал капсулу, чтобы добраться до школы, желая побыстрее увидеться с Муамебом, как вдруг заметил неподалеку отряд охранников. На табло порта вспыхнули дипломатические знаки, а затем подъехала большая машина. Палатон увидел, как из нее выходит Абдрелик, двигаясь со странной скользящей грацией, как будто пренебрегая законами притяжения. Палатон решил, что Гнаск впал в немилость у Паншинеа одновременно с ним. Не обращая внимания на суматоху в порту Чаролона, он вновь принялся за чтение. Огромная тень Гнаска нависла над ним. От него пахло тиной. Симбионт непрестанно издавал чавкающие звуки, пока внезапно не замолчал. Как будто Абдрелик каким-то образом оборвал шумное существо. Его эскорт, Чоя и Абдрелик, держались на почтительном расстоянии. «Улетаете, Тезар?» Палатон поднял голову. Абдрелик обнажил в улыбке кривые клыки. «Посланник?» «Да, улетаю. Только местным рейсом. А вы, по-видимому, покидаете планету». «Жаль, что не придется путешествовать вместе, да?» Гнаск рассмеялся. Его симбионт затряс студенистым келом. «Я слышал, вы отвергли великодушное предложение Паншинея». «Предпочитаю дальний космос, как любой тезар». «Да, вас растили и готовили для него. Или, по крайней мере, так говорят». Гнаск опустился на стол. Тот был более подходящим для его веса, чем кресло. «Что касается меня, ненавижу путешествовать. К счастью, в моей работе это требуется редко». «Возвращаетесь домой?» «Нет, к сожалению, не домой, а на скорбь». «А вы?» «Получил новое назначение». Палатон искоса взглянул на посланника, чувствуя насмешку в его вопросах. «Грязные дела творятся в Данби». «Да, слышал». Гнаск поскреб шершавую складчатую шею. «Но такие события приближают колонизацию». «Вы, Чоя, ухитряетесь регулировать прирост населения. Но Земля уже слишком истощена. Новые планеты, новые Земли. Вам предстоит большое будущее». Палатон промолчал. Он понимал, что Абдрелику известны взгляды Чоя на колонизацию. «Желаю вам приятного пути», — вместо ответа произнес он. «А я вам осуществление судьбы», — иронически отозвался Гнаск, коверкая язык Чоя. «Некогда вы спасли мне жизнь. Я намерен отблагодарить вас за это. Мой секретарь передал мне, скажем, небольшой сверток. Было бы затруднительно избавиться от него во время межпланетного перелета. Думаю, будет лучше оставить его вам. Он мне уже не пригодится». Протянув пакет Палатону, он поднялся и прошествовал к выходу из порта, а охранники потянулись за ним, как нитка за иголкой. Палатон посмотрел ему вслед. Посланник знал или догадывался о случившемся в Данби. Вероятно, Гатон, Риндалан и даже Йорана делают все возможное, чтобы поддержать Паншинея. Стоит на чё начаться гражданской войне, и абдрелики явятся сюда подобно стервятникам, стремясь выведать у Чоя их секреты. Он ушел в отдельную кабину, прежде чем скрыть пакет. На пакете стояла дипломатическая печать, и Палатон понял, что вряд ли абдрелика беспокоило его содержимое. Трудности с провозом были плодом воображения Гнаска. Первый предмет из пакета заставил его судорожно сглотнуть. Палатон смотрел на него отсутствующим взглядом. Это была восстановленная, частично обгорелая бумага. И Палатон понял, почему Абдрелит не оставил ее у себя. Для него она ничего не значила. Восстановленные документы считались сомнительным доказательством, слишком часто они оказывались подделками. Но эта бумага была явно делом рук Чоя. Должно быть, этого не понимал даже сам Абдрелик, между тем, как Палатон не сомневался в ее подлинности. Документ оказался директивой земного дома. В ней содержался приказ Дарбу убить Палатона. Приказ был кратким и лаконичным, без лишних объяснений, кроме того, что убийство должно быть совершено ради блага Чо. Сердце Палатона застучало в обычном ритме. Он заставил себя высыпать на стол остальное содержимое пакета. Здесь был крошечный прозрачный флакон с ядом, всего одна инъекция. На нем оказалась печать абдреликов, но ярлык на языке Чоя. Как увидел Палатон, яд предназначался для него. На ярлыке было написано несколько слов с эмблемой его дома. «Спасайся! Остерегайся Паншинеа!» Палатон осторожно повертел в руках хрупкий флакон. Если его и впрямь прислали ему, он этого не забудет. Он потрогал ярлык с виньеткой деда. Аура была слишком слабой, слишком загрязненной абдреликом, чтобы понять ее. Откуда взялся этот предмет у абдреликов? И что он означает? Действительно ли яд предназначен для него? Или это просто подделка с целью запугать? Последним предметом был еще один флакон, причудливый и маленький. Палатон повертел его в пальцах, вспоминая запах. От флакона распространялась настолько сильная аура, что ее не смогли загрязнить даже абдрелики. Йорана. На стекле виднелись ряды букв. Инструкция. Как пользоваться содержимым флакона. Палатон поставил флакон на стол, рядом с ядом, ибо это было еще более любопытное изобретение. Он слышал о подобных снадобьях, часто размышлял, существуют ли они вообще. А вот теперь держал в руках доказательства. Это был афродизиак. Если бы он не уехал, если бы отказывался исполнить просьбу Йораны, она сумела бы воспользоваться его мужской силой без его ведома. Он не представлял себе, как действуют такие снадобья, но Йорана, очевидно, была готова на все. Он прикоснулся к флакону пальцем и покрутил его на столе. Прозрачная пурпурная жидкость внутри слегка вспенилась. Палатон размышлял, не добыли ли флакон абдрелики из потайного места в ее комнате. Или в его. Двойная плодовитость партнеров Чоя почти исключала случайные беременности и сексуальные связи по политическим соображениям. Неужели его мать подвергла себя такому риску или заранее решилась на это, давая ему жизнь? Неужели в нем кровь его дома смешана с кровью другого, может быть, даже простого по происхождению? Или же он появился на свет случайно, ведь она так и не назвала имя того, от кого зачала? Никому не доверяй. Палатон включил печь для сжигания мусора и один за другим уничтожил все три предмета. Что заставило абдрелика передать их, Палатон не знал. Он только чувствовал, что не должен испытывать благодарность. Он знал также, что на этот раз, покидая Чо, он не станет оглядываться. Император приговорил его к изгнанию. Палатон был достаточно умен, чтобы бежать от родной планеты как можно дальше. Объявили о посадке на его капсулу. Палатон закинул за спину рюкзак и поспешил к выходу. Его ждали лабиринты хаоса. Глава 16. Нас преследуют. Произнес ивреец, в волнении перебирая лапами по сиденью и трепеща крыльями. Его зрачки расширились, превратившись в темные колодцы, окруженные ярким кольцом радужки. «Вижу», — спокойно отозвался Палатон. Он смотрел на экран. «Ронин, или даже Абдрелик. Он выжидает», — он уселся поудобнее в кресле. Свет в кабине подчеркивал резкие морщины на его лице. «Странное он выбрал место для таких игр». Оба знали, что преследователь попытается проследить работу тизарианского устройства, хотя и в весьма незначительных масштабах. Платон не сталкивался с такими преследователями уже несколько лет. Его ладони зудели, пока он не положил их на пульт управления. Нет ничего хорошего, если преследователь направится за ними сквозь хаос. Но тут уж ничего не поделать. Даже штурмана-иврийца, исполняющего обязанности второго пилота, придется удалить из кабины, прежде чем переключить двигатели на режим межпространственного прыжка. И как только они окажутся в хаосе, разве что у другого Тизара появится шанс отыскать их. Платон облизнул пересохшие губы. Они рискуют потерять еще один корабль. Рейнбоу поднялся с кресла и встал рядом с Платоном. «Им нужны секреты», — прошипел он. «А тебе, конечно, не нужны?» — сухо отозвался Платон. Он недовольно оглянулся через плечо. Рейнбоу раздраженно выгнул спину. Его зрачки превратились в вертикальные полоски. «И тем не менее», — произнес он. «Иврийцы достигли некоторых успехов в полетах через хаос, больших, чем какой-либо другой народ. Рейнбоу был сущим наказанием для Платона. Как второй пилот, он постоянно находился рядом с ним, вынюхивая и разузнавая все, что только мог. Оба они отлично знали намерения иврийцев. Как только представлялась возможность проникнуть сквозь хаос, Рейнбоу пользовался ею и теперь досадовал, что из-за преследователя им предстоит сменить курс. «Это не важно. Для тебя, может быть», — сердито буркнул Рейнбоу. Он отошел к своему креслу за пультом управления и тупо уставился на экраны. Платон вышел на курс, прежде чем достиг сектора, где мог с ускорением войти в хаос. «Когда придет время, иврийца придется удалить из кабины. И дело не в том, какова цель полета, важен он или не слишком. А это был всего лишь вывоз нескольких контейнеров токсичных отходов к Солнцу близлежащей системы. Платону не следовало пренебрегать правилами. Преследователь осмелел и приблизился. Платон был полностью уверен в этом, даже не пользуясь помощью приборов. Он наблюдал за чужим кораблем, зная, что ведет его к смерти, но не представлял себе, как оторваться от преследования. Рейнбоу продолжал ворчать. «Скажи, чтобы он убирался». Идея показалась Платону неплохой. Он включил связь, поискал подходящую частоту и вызвал чужой корабль. Ответ пришел немедленно. «Тизар Нидар, мы рады вновь встретиться с вами». Платон замер. Миры хаоса не часто пересекались, и тем не менее Нидар должен быть где-то поблизости. Они не встречались уже несколько лет. Нидар пользовался расположением императора чуть дольше, чем Платон. Платон взглянул на второго пилота. «Разве здесь идет война?» Ивреец пожал плечами. Несколько пушистых перьев вздыбились от этого жеста. «Война всегда где-нибудь, да идет». Платон вернулся на связь. «Прошу прощения, но вы говорите не с Тизаром Нидаром. Это Тизар Платон. Пожалуйста, сохраняйте дистанцию. Везу отходы, возможно, загрязнение». В ответ на это послышались неясные звуки. Связь резко прервалась. Глядя на экран, Платон увидел, что корабль быстро набирает скорость, презрев всякую осторожность. Неужели они приближаются, чтобы подтвердить контракт? Или расправиться с опасным свидетелем? Или же, что хуже всего, им поручено захватить корабль, попытаться завладеть тизарянским устройством и выяснить, в чем его секрет? Такие попытки не раз случались в военное время, когда пропажу кораблей было легче объяснить. Если так, это объясняет, почему они решили, что связались с Нидаром. Такую игру Чоя не могли себе позволить. «Рейнбоу, уходи во вторую кабину». «Платон, уходи отсюда, нам предстоит межпространственный прыжок». Ивреец удалился из кабины, оставляя за собой вылетевший из крыльев пух и мелкие перья. Платон обернулся, чтобы проверить, действительно ли ушел ивреец. Корабль завибрировал в ответ на резкую смену курса. Контейнеры в грузовом отсеке тяжело качнулись. Дрожащий голос иврийца послышался в динамике. «Платон, они вооружены». «Вижу». «Мы в пределах их досягаемости». «Тоже знаю». Его глаза и руки были подлащены делом, используя все возможности корабля. Приборы тизарианского устройства были единственным преимуществом перед обычными межпространственными кораблями, причем удивительно полезным преимуществом. Платон вышел в нужный сектор и теперь ждал только подходящего момента для прыжка. Предметы перед глазами стали расплываться, в ушах послышался звон. Палатон откинулся в кресле, наблюдая, как аура относительности вытягивается в тонкую нить, а затем вновь возвращается к прежним очертаниям. Прежде чем выключить экран обзора, он на мгновение взглянул в него. Вид хаоса возбуждал Палатона лучше, чем самое крепкое вино. Щит тут же потемнел, надежно прикрывая корабль. Голос Рейнбоу был пронзительным от радости. «Мы оторвались от них!» «Нет», — пробормотал Палатон совсем тихо, так, чтобы его слова нельзя было уловить по связи. «Они потерялись. Если у них достаточно здравого смысла, они вернутся и вынырнут из хаоса, оказавшись в неизвестном квадрате, но наверняка свободном. Вероятно, они даже окажутся в известных координатах, хотя и на некотором расстоянии от того места, где проникли в хаос. Но чем дольше они останутся в хаосе, тем больше вероятность их гибели». Палатон чувствовал прилив грусти, а не угрызений совести. Они знали, что делают, только почему-то приняли его за недара. В этом месте полет сквозь хаос должен быть недолгим. Палатон поставил таймер, взял томик стихов и принялся читать, пренебрегая попытками еврейца определить их курс и слыша раздраженный визг в динамике. Он почти дочитал книгу, когда сработал таймер. Пульт управления снова ожил, замигав индикаторами. Приборы давали противоречивые показания, не в силах постичь случившееся обычными методами. Вместо этого Палатон взглянул на панель тизерианского устройства с несколькими приборами и глубоко вздохнул. Он оказался на одном из изгибов хаоса, только не на том, который Чоя прозвали мотыльком, а на излюбленный им поющий Чоя. Бахдар Палатона вспыхнул, давая ему второе зрение и помогая работать рукам. Он устремился к солнцу, которое здесь притягивало корабли с огромной силой, обнаружил его и с неохотой нырнул по изгибу пространства, напоминающему вытянутую шею поющей женщины Чоя. Несомненно, она восхваляла вездесущего бога. Он поспешно замедлил ход корабля, не желая расставаться с изгибом. И когда приборы наконец-то стали давать нормальные показания, не зависящие от путаницы в хаосе, он увидел, что все в порядке. Выведя корабль на орбиту Солнца, он обратился к Рейнбоу. «Найди траекторию, чтобы сбросить контейнеры. Не хочу залетать слишком далеко». «Только сбросим их и улетаем, да?» — ответил Рейнбоу. «Я устал», — отозвался Палатон и внезапно почувствовал, что и в самом деле устал. Он захлопнул книгу, сунул ее на полку в кабине и расслабился в кресле. Лоб под роговым гребнем мучительно ныл, и Палатон с отсутствующим видом массировал его, склонившись над большим экраном пульта. Рейнбоу выдал траекторию, и Палатон одобрил ее. Здесь было нечего опасаться, в этой пустынной системе. Солнце сожжет притянутые к нему контейнеры. Рейнбоу подтвердил сброс контейнеров, и Палатон вывел корабль с орбиты. Он чувствовал скорее, чем видел, как во время их полета нечто огромное, мрачное, неопределенное окружило корабль и исчезло. Он протянул руки к пульту. «Идем к дому», — произнес он. Безопасности ему давно бы все наскучило. Хаос постоянно бросал ему вызов. Чем больше полетов он совершал, тем сложнее они становились. Казалось, он делает все больше и больше ошибок, пока в один прекрасный день не ошибется так, что ничего не сможет поделать и исправить. Летная паранойя — так называли это ощущение Тизары и все, кто испытал его на себе. К сожалению, она не была мнимой. Раньше или позже хаос пожирал любого, у кого не хватало силы Бахдара, чтобы пролететь сквозь него. Пожирал и навечно погребал в своих лабиринтах. В эту бездонную могилу суждено когда-нибудь опуститься и ему. Палатон заморгал, чувствуя, как дрожат его руки, и быстро сжал их. «У меня приборы показывают межпространственное ускорение», сообщил он иврийцу, по-прежнему сидящему во второй кабине. Рейнбоу подтвердил его слова. Палатон включил двигатели, почувствовал, как корабль набирает ускорение, и как только его роговой гребень вновь заныл, они вошли в хаос. На мгновение щит оставался темным, но Палатон уже знал, что они не одни. Он вспомнил о преследователе Ронине, но приближающаяся к нему аура была совершенно иной. Палатон растерялся, но тут же взял себя в руки. Он поймал край ауры, психической мешанины боли, растерянности и безнадежности. Палатон размышлял, не исходит ли она от пустынной солнечной системы, ибо такие же мрачные чувства испытывал прежде, чем корабль набрал ускорение. Нет. Это их пути пересеклись с другим тизаром, Чоя, попавшим в безвыходное положение. Палатон сделал необходимые изменения курса, сел и открыл Багдар, изучая близлежащие квадраты, дотягиваясь до растерянного пилота. Его Багдар рассыпал искры надежды в темноту, как огненный стержень, исходящий из его нутра. «Следи за мной. Двигайся за мной. Давай же». Внезапно его одолело удушье, как будто сам мрак вытягивал энергию, но Палатон знал, что это не так. Ему мешал чужой страх. Он удвоил усилия, протягивая незримую нить помощи. Не подымая век, он видел ее, золотистую нить, протянувшуюся по лабиринту хаоса, закрученную спиралью и устремляющуюся в миры, которые он уже покинул. От усилий ему стало труднее сопротивляться черной пелене отчаяния, исходящей от другого пилота. Палатон резко перевел дыхание, когда боль прошила его, и испустил неловкий крик, когда она застыла где-то внутри. Он извивался от боли. Пот градом катил в его лица. На краткую долю секунды он подумал о том, что ради собственного спасения надо бы бросить гибнущего Чоя. Но отверг эту мысль сразу же, как только она появилась, испытав мгновенный стыд за себя. У него не оставалось времени на сомнения. Стискивая зубы от незатихающей боли, Палатон выпустил еще одну вспышку Багдара, оставив ее сиять в пространстве и молясь, чтобы другой Чоя нашел ее. Тонкое, острое прикосновение. Замерев, Палатон снова бросил вперед Багдар. Это было как вспышка озарения, короткая и трудноуловимая. Палатон задумался, действительно ли помощи жаждет именно Чоя. Может быть, это корабль Ронинов, от которого они оторвались раньше? Но даже эта мысль не отрезвила Палатона. Он должен был оказать всю возможную помощь гибнущему. Снова открыв Багдар, он бросил его вперед, наблюдая, как исчезает в хаосе. Быстрее, чем паук выбрасывает тонкие нити. Он скользнул по узкому изгибу и исчез из вида. Лицо и шея Палатона были уже мокрыми от пота. Сконцентрировавшись внутри самого себя, он чувствовал, как теплые ручейки стекают по скулам и подбородку. Сложенные на коленях руки дрожали. Пульс участился, от него содрогалось все тело. Палатону пришлось заставить себя успокоиться, прежде чем вновь оглянулся в пустоту. Контакт. Гибнущему пилоту удалось схватить выпущенную вспышку Багдара, как кружку с горячим бреном, и глотнуть его так жадно, что Палатон испустил глубокий вздох. Его пальцы впились в кожу. Этот другой, должно быть, готов истощить его силы, тогда они погибнут вдвоем. Палатон застыл и поставил между собой и отчаянно трепыхающимся гибнущим Чоя щит. Так, как сделал с курсантом в защитном шлеме. Он боролся, чтобы не дать вывернуть себя наизнанку. Другой Чоя ослаб. И только тут Палатон уловил его ауру и понял, кто этот Чоя. Недар. Палатон понял, что этого и следовало ожидать. Если тогда Ронин принял его за Недара, значит, в секторе не могло быть никого другого. Но его все равно прошиб озноб. Недар истощился и заплутал в хаосе. «Недар, следуй за мной». Последовал короткий гневный укол, когда Недар понял, кто его спаситель. Затем Недар протестующе отстранился, и это ощущение было подобно физической борьбе. Но Палатон не мог оставить Чоя погибать, любого Чоя, кто бы он ни был, Муамеп или Хат. Он усилил импульс, придав Багдару манящую ауру, зная, что Недар инстинктивно метнется к ней, прежде чем сможет подумать или среагировать иначе. Его следовало вытащить из лабиринта любой ценой. И Недар послушался. Неохотно, принимая протянутую ему яркую энергию, как умирающий от голода человек, ненавидя себя за это и не в силах остановиться. Напряженное молчание перебил голос иврийца. «Тизар Палатон, с вами все в порядке?» Ответить оказалось невыносимо трудно. Жилы на шее Палатона напряглись. Вес рогового гребня давил так, что она еле выдерживала. Палатон вытер влажное лицо. «Все, я в порядке, Рейнбоу, но я занят». «Да», — извиняющимся тоном отозвался ивриец. «Я так и думал. Пора выбираться отсюда». Палатон почувствовал, что сейчас последует второй вопрос о координатах их местонахождения в хаосе. Ивриец оказался прав. Они пропустили место вылета, но в хаосе это было не так уж важно. Палатон решил сделать вид, что пропустил его нарочно, чтобы избежать возможной встречи с давним преследователем. Он нашел новое окно и направил корабль к нему, все еще таща за собой Нидара. Внезапно аура Нидара вспыхнула, его Багдар засветился ярче, и Палатон почувствовал, как он уверенно начинает вести корабль сам, устремляясь в глубины хаоса, подальше от спасителя. Палатон ощущал опустошенность и одиночество. Он встряхнул головой, зная, что эти ощущения передались ему от Нидара, и обратился к Рейнбоу. «Приготовься к торможению». Он только теперь понял, как ноет его тело, и почувствовал, что Нидар едва не иссушил его. Следовало сразу расстаться с ним. Но Палатон не сделал этого. Он просто не мог. Он обнаружил Нидара на базе, сидящим в одном из тихих баров, куда заглядывали только Чоя. По своей строгой обстановке он напоминал скорее часовню, чем общественное заведение. Нидар поднял голову, едва Палатон вошел, и его темные глаза прищурились. Нидар жил не на этой базе, но сейчас совершил посадку там, где мог. Вероятно, отлететь подальше у него не хватило сил. Палатон знал, что в этот момент Нидар не может оказаться вне его досягаемости. Он приблизился к столику. Прежде чем Палатон успел сесть, его однокашник произнес: «Меньше всего мне хотелось услышать об этом от тебя». «А от Моамеба? Ты смог бы услышать о сгорании от Моамеба?» Нидар постукивал по столу пальцем. Его лицо побледнело, украшения стали почти незаметными в глубоких морщинах. «Я превысил свои возможности. Это случается». Тонкие линии появились у него вокруг глаз, возле углов рта залегли складки, придавая ему более суровый, но мужественный вид. «Боль. Это ерунда. Я еще не почувствовал ее. Я всего лишь превысил свои возможности». Нидар обхватил пальцами бокал и заглянул в него, как будто желая прочесть в его глубине свое будущее. Как Чоя, он мог бы сделать это. Палатон подвинул стул и сел. «Улетай домой. Пройди очищение в голубой гряде. Где меня ждет Моамеб, желая дать совет и объяснить, что выйти в отставку не так уж страшно?» Нидар издал хриплый смешок. «Когда ты в последний раз бывал дома, Палатон? Давно ли видел этого истощенного старца, который когда-то учил тебя?» Нидар склонился над столом. «Полеты — это все, что у меня сейчас есть. И я не позволю лишить меня этой радости ни тебя, ни кого-либо другого. Ты в любое время можешь получить контракт, представляя Чо и всех тизаров. Каждый раз, получая контракт, я выполняю свое предназначение. Но я хочу большего. Тебе тоже не мешает попытаться». Нидар одним глотком допил содержимое бокала и подал знак повторить роботу-бармену. Его дыхание было уже насыщено парами спиртного. «Если тебе нужны благодарности, приношу их. Спасибо тебе, Палатон, за то, что ты пришел на помощь в момент крайнего утомления. А теперь убирайся и оставь меня. Для таких, как мы, нет очищения». Нидар смерил его гневным взглядом. «Ни для одного из нас». Палатон смутился. Ему вспомнился разговор с Паншине о налетном поле, ложь во спасение. «Кто-то и где-то знает, как это сделать, как восстановить Багдар. Сколько же тезаров император отправил за помощью, надеясь на несуществующее чудо?» Он задумался, не были ли эти слова сказаны и Нидару. Его еще одолевала вялая опустошенность от того, что Нидар забрал у него много сил, но в отличие от других, Палатон не позволял себе поддаться этому ощущению. Он встал. «Что сказал тебе император?» Нидар остро взглянул на него. «А что он сказал тебе?» «Приказал покинуть планету». Нидар горько усмехнулся. «Меня он умолял остаться. умолял остаться, чтобы сломать меня, смотреть мне в глаза и видеть, как с годами я так и не становлюсь ближе к престолу. Недар вздернул подбородок. «Знаешь, как тебя зовут дома? Герой-изгнанник. Пошел слух, что ты пытался помещать резне в Данби, что ты поднялся против самого императора. Никто не упоминает о том, что ты проложил курс Багдара так, чтобы я мог последовать за тобой и уничтожить их щиты. Никто даже не знает, как тебя использовал император. Никто не знает правду». Палатон почувствовал, как сжались его челюсти. «По-видимому, и ты ее не знаешь. Я знаю только ту ложь, которую слышу. Вероятно, ты еще не слышал столько лжи. На престоле в Чаролоне сидит насмешник. Если я и найду средство его исцеления, я не отдам его. Мы совершаем поступки, руководствуясь нашими желаниями. Если Паншине отослал тебя, и ты послушался его, значит, ты глупец. Ты говоришь загадками, и я не могу понять, знаешь ли ты ответы на них сам. Я встретился с кораблем Ронинов, пилот которого ошибся, принимая меня за тебя. Если бы они нашли тебя в таком состоянии, мы лишились бы и корабля, и пилота. Надо ли напоминать тебе, что Ронины делают с пилотами, которых берут в плен?» Недар сделал глоток. «Ронины препарируют Чоя уже десятилетиями. Они до сих пор не знают, кто мы такие и на что способны. Все это свидетельствует об одном, Недар, о презренном трусе, который любит поболтать. О трусе, который уже достиг своих пределов, но не имеет сил остановиться». «Я не трус», — Недар вскочил на ноги. «И не реалист», — спокойно добавил Палатон. «Отдохни. Вернись на базу. Прерви контракт и возвращайся домой. Когда болезнь начинается, остановить ее невозможно. Но все мы знаем, излишнее утомление ускоряет ее. Глядя на тебя, я вижу только тень того Чоя, который когда-то был лидером своего выпуска». Недар швырнул в него стаканом. Янтарная жидкость обрызгала Палатона. Он неторопливо вытер лицо и вышел, не сказав ни слова. Он слышал, как позади Недар рухнул в кресло и заказал себе еще стакан. Палатон не видел, как из укромного угла бара вышел Чоя, приблизился к утомленному пилоту и как тот после нескольких слов, сказанных шепотом, резко привстал и насторожился. Палатон вернулся в свою комнату на базе. Здесь стояли полумрак и приятная тишина. Проверив хронометр, Палатон понял, что успеет выспаться. Огонек аппарата связи тревожно мигал, поэтому Палатон прежде всего подошел к нему. Первое сообщение оказалось от Йораны. Он не сразу понял это. Она поддерживала с ним связь в краткие промежутки между контрактами. Йорана уже дослужилась до звания начальника стражи и входила в кабинет министров Паншине. Чем выше она поднимется, тем труднее переживет падение, когда Паншине в конце концов распростится с властью. Эта мысль наполнила Палатона смешанными чувствами. Он до сих пор еще не знал, как относится к Йоране. Второе сообщение было от деда. Визуальное изображение слегка подпортили солнечные лучи, но даже без этого Палатон вряд ли сразу бы узнал высокого горделивого старца, смотрящего в экран. Однако его голоса остались теми же самыми, хотя время от времени их прерывали напряженные паузы. «Палатон, я считаю своим долгом сообщить тебе, что наш дом подлежит переселению. Не по приказу императора, а по финансовым причинам мы обанкротились. В нашем роду ты остался единственным тизаром. Твоя двоюродная сестра погибла, выполняя контракт. Двое твоих племянников исключены из школы соляных утесов. Поддержание нашего дома стало тяжестью, которую я не могу взвалить только на твои плечи. Могила твоей матери...» Здесь голоса деда ослабели так, что были почти неразличимыми. На экране было видно, как он старается сдержаться. «Могила твоей матери остается на бывшей территории дома. Прости меня, Палатон. У тебя остается еще один дом. В голубой гряде». Запись кончилась. Палатон застыл в напряженном молчании. Не то чтобы он был слишком привязан к дому своего деда. Голубая гряда стала его домом с того самого момента, как Палатон переступил ее порог. Но эти внезапные беды, ослабившие его род, почему же его племянников, в сущности только наполовину племянников, отправили в школу соляных утесов? Он обнаружил, что не верит этому сообщению, и задумался, не пришла ли в голову Паншинеа идея, теперь, спустя годы, расквитаться с ним. Родственников Палатона обычно не исключали из школ тизаров. Причиной этого могла стать только смерть. Одна лишь смерть. Однако дед не упомянул про смерть племянников. Значит, они не прошли какое-то из испытаний. Этому было невозможно поверить. Что касается двоюродной сестры, Палатон склонил голову и попросил позаботиться о ней вездесущего бога. Погибла, выполняя контракт. Значит, потерпела аварию или затерялась в лабиринтах хаоса. Палатон почти не знал ее. Сестра была старше, к моменту его рождения ей уже было присвоено звание Тизара, но именно по ее стопам он пошел первым. Чувствуя смятение, он собрался спать. Думая о школе, хате и надменном Недаре, прикрыл глаза. Курсанты привыкали к ритуалу медитации, чтобы очистить мысли и совладать со страхами. Машинально Палатон начал медитировать, ибо это был единственный способ заснуть. Как-то незаметно его сморил сон. Его разбудил сигнал связи. «Тизар Палатон!» Прежде чем заговорить, он вскочил на ноги. «Слушаю». Его голова была свежей. Сны мгновенно отделились от образов реальности. Он прокашлялся и повторил. «Слушаю». «Нам срочно необходим пилот. Сейчас вы сможете вылететь?» Палатон знал, что в настоящее время на базе нет пилотов, кроме него и Недара, хотя кто-то мог прибыть, пока он спал. Но он понял, что если бы другие пилоты нашлись, или им нужен был отдохнувший пилот, его не стали бы беспокоить. Недар был не в форме, не говоря уже о том, что у него были иные обязанности. Палатон протер глаза. «Летать и служить» — таков девиз школы голубой гряды. «Смогу», — пробормотал он и подвинулся к аппарату связи, чтобы подтвердить согласие.